чертов угол. Тяжело дыша от переполнявшего ее гнева, Анна Демидовна остановилась на крыльце барака, где квартировался Жигалов. Несколько секунд она раздумывала, что сказать проклятому чекисту, а потом махнула рукой. «Будь что будет», и яростно постучалась. Не дождавшись ответа, она пнула дверь носком туфли. «Элем Глебович, открывайте, это я, Гринюк! Я знаю, что вы здесь!» За дверью раздался недовольный рык. Учительница раздраженно подумала, что майор всегда будто рычит, а не говорит. И на пороге появился злой, как собака Жигалов, весь растрепанный и грязный. При виде незваной гости он скривился, как от зубной боли. «Вам-то чего от меня надо?» «Манерам бы вам поучиться, Элем Глебович!» Чуть ли не крикнула ему в лицо Анна Демидовна. «Себя начните!» «Что?» Жигалов вздохнул, почесал указательным пальцем усы. Учительница заметила, что седины на висках у майора прибавилось. Да и в целом выглядел он, как последний кабачный забулдыга. На лице сажа, растрепанные волосы в пыли, рубаха под кителем в бурых пятнах. «Вы что, ранены?» «Нет. Ладно, не с того мы разговор начали. Проходите». Махнув рукой, Жигалов ушел в комнату. Войдя, Анна Демидовна приятно удивилась, царившей в помещении чистоте. Посуда вымыта, вторая смена одежды аккуратно висит на плечиках. Тем более странно, что майор похож сейчас на вышедшего из драки уличного кота. Притом вышедшего не победителем. Майор сел на кровать, скрипнувшую под его весом, указал учительнице на стул у печки. Взяв кружку с чаем, шумно сделал глоток. Выжидающе уставился на посетительницу. «Присаживайтесь. Тесновато, но чем богато, как говорится. И выкладывайте скорее, с чем пришли, у меня времени в обрез». Анна Демидовна присела, чопорно оправив юбку. Вскинула острый подбородок, бесстрашно уставилась в глаза майору. «Скажите, вы как-то причастны к аресту Демьяна Григорьевича?» «К аресту кого?» Жигалов подавился чаем и громко закашлялся. «Не прикидывайтесь этой, как ее, овечкой белой. Ко мне только что Губаревич прибегал, весь в слезах, доложил все о ваших кознях. Что Демьяна увезли, два бугая на Черной Волге. Сказали из органов, били его бедного. А мальчонка перепуганный весь. Вы чего вытворяете? ГПУ на выезде!» Добавила она, вспомнив выражение Демьяна. «Не обзывайтесь. Я представитель власти». «Ну, коль вы представитель, то и представляйтесь. Власть народу служит. Так Ленин говорил. И вообще, власть народу. Мы в социализме живем. В самой прогрессивной стране». Анна Демидовна на ходу вспоминала все коммунистические лозунги. «А вы невинных в тюрьмы сажаете? Где такое видано? Чего он вам плохого сделал? Зачем Климова упекли?» Майор смотрел на нее с распахнутым ртом, будто впервые в жизни увидел. Потом схватился за голову, запустил пальцы в грязные волосы. «Так его взяли», — пробормотал майор. «Вот ведь черти заполошные, как не вовремя». «Так это не вы?» — с надеждой спросила Анна Демидовна и, как при прошлой встрече с Жигаловым, достала платок из сумочки, принялась нервно мять его в руках. «А я знала, что не могли вы такое сотворить». «Да я! Я это, кто же еще? Виновен, виновен по всем статьям. Это ж я опергруппу-то и вызвал. Я, Каламане, кто ж знал, что все так повернется? Думал, успею отбой дать, и из головы вылетело. Я ж дурак его домой отправил, а Павлов и Сидорович его, видать, уже поджидали. Ой, дурак, мля!» Жигалов звонко хлопнул себя по лбу. «Вы вызвали?» Совсем растерявшись, переспросила учительница и машинально добавила. «Не материтесь». «Я, да я, кто ж еще?» Он вновь хлопнул себя ладонями. Теперь уже по вискам, да с такой силой, что учительница аж вскинулась. Как бы не навредил себе. «А зачем?» Только и смогла вымолвить Анна Демидовна. «А затем, что еще вчера все совсем по-другому было. Вы меня тоже поймите. У меня не то секта мракобесов, не то вредитель. А он еще и зоотехником. Что ж теперь делать-то?» «Как что делать? Вызволяйте Демьяна Григорьевича, да побыстрее, пока ему ваши дуболомы последние почки не отбили». «Так как его вызволять-то? Он у меня по делу проходит, как особо опасный этот вредитель и организатор подрывной деятельности. И рапорты на него вон, в Минске уже. Тут уж мои полномочия». Майор развел руками, поднял взгляд на Анну Демидовну. В глазах той читалось разочарование вперемешку с презрением. Спросил внезапно. «Водки будете?» «Нет уж, спасибо. С доносчиками и трусами не пью». «Да ты... вы охренели?» — взвился Жигалов. «Кто трус? Я трус? Да я под Берлином! Вон!» — ткнул пальцем в шрам на щеке. «За вас, за всех! Кто трус? Я трус!» «Так чего ж сейчас задрожали? Натворили делов? И в кусты? А если Климова сейчас к стенке поставят? Без суда и следствия? Как спать потом будете?» «Не бывает у нас без суда и следствия», — пробормотал майор, но уже с сомнением. «К стенке уж точно не поставят». «Но ведь арестовать-то арестовали», — ехидно заметила Анна Демидовна. Жигалов тяжело вздохнул, встал с кровати и заметался по комнате. Принялся швырять вещи в чемодан и рассуждать вслух. «Это ж в Минск ехать с рапортом. А к кому я пойду? А вот к Родаченко пойду. Он мне за тот конфискат еще должен. А чего Родаченко? Климов-то поди в кутузке, это к начальнику райцентра идти надо. А чего я ему скажу? Ладно, как-нибудь. Погодите, Анна Демидовна, а Губаревич-то где?» «Дома сидит. Ну, в доме у Демьяна, в смысле. Мать-то его того пьет. Вот он ко мне и прибежал жаловаться». «Пускай сидит и носу на улицу не кажет. А то...» — Жигалов понизил голос и с явной неловкостью произнес. «А то у вас, кажется, черти завелись». Анна Демидовна нервно сглотнула, глядя в глаза майора, который, кажется, искренне верил в сказанное. Выглядел Жигалов еще более сумасшедшим, чем Демьян, когда рассказывал про свои заговоры на синие камни подаренного украшения. Она зачем-то коснулась висевшего на шее кулона. «Какие черти, вы чего, Элем Глебович?» «Да самые натуральные черти в вашем задоре обитают. Я за прошлую ночь чуть в Бога не уверовал, мать вашу. Под пулями да снарядами, честное пионерское, и не молился даже, а тут... А меня ж самого теперь посадят, поди. Я ж трупу башку отстрелил и хлев сжег, а труп говорящий был. Ох, надо ж еще с клуба труповозку вызвать на Остапа. Как его там?» «Какого трупа? Какую труповозку?» «Обыкновенную, которая покойников возит», — рявкнул майор, с трудом закрывая защелку разбухшего чемодана. «Труп зоотехника в поле лежит». «Зоотехника?» — ахнула учительница. «Полищука, в смысле? Так он погиб?» «Его самого. Застрелился ночью. А потом я его застрелил. А, неважно. Ладно, Анна Демидовна, миленькая, могу я вам довериться?» Жигалов присел на корточки перед учительницей, положил ей на плечи широкие ладони, глянул так, что она обмякла вся под его безумным взглядом. «Не знаю. Думаю, да. А в чем?» «Приглядите за Губаревичем, чтоб никуда не совался. Вот вам задача от государства, от партии и Родины, Анна Демидовна. Родной вы мой товарищ. Мне надобно в Минск смотаться, чтоб Климова в лагеря не упекли. Глядишь, коли оправдаюсь и сам на зону не уеду, то вашего знахаря спасу. А без него вам, пожалуй, теперь тяжко придется». «С чем тяжко-то?» «С чертовщиной вашей!» Жигалов вскочил и поволок чемодан на улицу. Ударил углом о порог и некрасиво выматерился. Пистолет болтался в расстегнутой кобуре, норовя вывалиться наружу. «А как вы уедете?» — крикнула вслед учительница. «Автобус-то в среду?» «У председателя его запорожец экспроприирую. Вы, главное, держитесь тут. День-два я вернусь. Обещаю. Не теряйте из виду». И Жигалов исчез. Убежал со своим чемоданом в сторону клуба, где был припаркован автомобиль Макара Саныча. Вскоре там рыкнул мотор, и машина унеслась в сторону Минской трассы. Анна Демидовна осталась одна, в полнейшей растерянности. Спрятала платочек и вновь потеребила кулон. Тот переливался синими отблесками в свете падавшего из окна утреннего солнца, отбрасывал блики на лицо и стены комнаты. Уж точно, неподобного приема ожидала учительница, когда шла в ярости домой к гибисту, готовая рвать и метать из-за Демьяна. «Сдурел он, что ли?» — пробормотала Анна Демидовна, вставая. «Все они, что ли, сдурели?» Дома учительница собрала все, что есть, съестного по соседям. Сама она питалась, как птичка. Понесла к избе знатка, блюдо с драниками, куском пирога и сметаной. По дороге встретился задумчивый Макар Саныч, и у председателя озадаченно чесал лысину. «Анна Демидовна, добрый день! Вы, а мабуть, бачили, куда мой автомобиль делся? Все в толк взять не могу. Вчерась же у клуба оставлял. Мальчишки, шоль, угнали?» «Машину Элем Глебович экспроприировал», — равнодушно ответила учительница, проходя мимо. «Экспро... шо? Гэт як? Жигалов? На кое на ему? Куда?» «Для государственных нужд. Вы у клуба ждите. Скоро труповозка приедет». «Якая труповозка?» «Которая покойников возит». Макар Саныч растерянно уставился ей в спину. Анна Демидовна миновала клуб, свернула на перекрестке к крайней хате Задорья, то бишь к дому знатка. Там за околицей уже начинался лес, где постоянно пропадали Демьян с учеником. Подумав об этом и о странном поведении Жигалова, Анна поежилась. Черти, нечисть, заговоры всякие. Слишком часто она в последнее время о таких вещах слышит. Будто и впрямь творится в деревне что-то нечистое. У плетня учительница услышала голоса и надрывный лай полкана. «Максимка!» — опасливо позвала Анна Демидовна. «Полкан! Фу! Своих это!» — ругался Максимка, но пес все никак не унимался. Облаивал он заплаканную и неопрятную бабу. Лет этак от 30 до 50. «Колхозница, наверное», — подумала учительница. «Ну и чудище у вас в будке. Здравствуйте!» Женщина шмыгнула носом, но даже не повернулась. Максимка, судя по всему, неумело пытался ее утешать. «Вы не полохайтесь так! Да шо ж такое с гэтым псом? Бачьте, Анна Демидовна, вот гостю даже на порог не пускает, наказание с ним. А вы, Нина Павловна, не сумлевайтесь, я его пошукаю. Я ж, почитай, знаток уже». «Кого поищем, Максим?» — поинтересовалась Анна Демидовна. «Та детенок пропал!» Ученик знатка, как бы храбрясь перед визитершей, помахал какой-то измятой тетрадкой. «Вон у меня тут все зачины записаны. Все как надо, по науке». «А Демьян Рыгорыч скоро будет?» — всхлипнув, спросила Нина Павловна. «Можно его попросить?» «Та не скоро, в том-то и беда. Вас Ниной Павловной зовут?» — поинтересовалась учительница, ставя еду на чурбак у плетня и протягивая женщине носовой платок. «Вот возьмите, он чистый». «Дякую. Агась, Нина Павловна, Ивашкевичи мы, с 10-го дому. «А раз ребенок пропал, почему в милицию не обратились?» «Обратилась, а толку? С них ментов, як с козла молока. Участковый вон с райцентра как раз приехал, побег в лес, пошукал, молясь, довернулся. Завтра, говорит, кинолога запрошу из города, соберем поисковый отряд, будем народ на вашу девчонку поднимать. Да кто когда будет? Сам-то боится в лес ходить без толочь фуражки. И в соседней вёске, говорит, тоже вчерась детенок пропал. Ой, не к добру это усё, сердцем чую». Визитерша тяжело задышала, явно собираясь разреветься вновь. «Так, спокойствие», — скомандовала Анна Демидовна. «А может, самим поискать?» «Да шукают уж. Мужик мой да племянник старшой, остальных разве дозовешься? Кто в колхозе, кто в райцентре. А знаток-то, знамо, раз корову может сыскать, он и Дуню мою найдет. Вон, этого в свое время сыскал же». Максимка смущенно потупился. «Ой, горе мне, дури, это ж я не углядела!» — завыла баба, шатаясь на лавочке у плетня. «Она ж в ванночке сидела, купалась, махонькая совсем. Я на минуту отвлеклась, а она уже и убегла. Настюша же маленькая, какая крохотулька, совсем пропадет за сутки-то!» «Я ж сказал, найду я ее!» — вскинулся Максимка. «Да кого ты найдешь, дурень малой?» Нина Павловна только отмахнулась, встала и пошла прочь со двора, громко высморкавшись напоследок. Учительница с Максимкой остались вдвоем. Полкан вдруг успокоился, сразу пропустил Анну Демидовну в хату. Та поставила на стол принесенную снедь. «Бить ты, Шон, угощайся, пожалуйста». «Данки, Шон, спасибо большое, Анна Демидовна». Мальчишка схватил драник и закатил глаза, пережевывая. «Вкусно як! Сами готовили?» «Ну а кто? Не домовой же», — соврала учительница. «Анна Демидовна, соседка не готовит!» — серьезно ответил Максимка, покосившись на печку, и там будто на секунду мелькнула быстрая тень. Учительница почувствовала холодный озноб, быстро взглянула на печной притвор. И правда, тень, наверное. Или причудилась. «Хм, а вы с Жигаловым поговорили?» «Да я вот только от него. В город уехал. Пообещал, что в лепешку расшибется, а Демьяна Григорьевича вытащит. Ошибка это все, говорит. Постарается Жигалов, обещал. По-мужски». «Дякую, Анна Демидовна», — совсем по-взрослому кивнул ученик. С нас причитается. Ты это брось. Причитается, ага, как же. Еще Магарыч мне пообещай. А дочка-то у Нины Павловны где пропала? Я б сходила, помогла в поисках. Сходите, конечно, закивал Максимка, обмакивая драники в крынки со сметаной. Глядишь, чего найдете. Она уже в поля утекла. За котенком каким, али щенком. Настюшка ее звать, 5 годов исполнилось. Ничего, поблукает да выблудится. Я так разумею. Мужики, вон, глядите, на розыск идут. Он махнул рукой в окно, где вдалеке через поле шагали домашние Нины Павловны. «Так что вы за ними поспевайте!» «А ты разве не пойдешь?» «Та не, дела у меня тут, а по хозяйству. Это ж Нинка не хочет, чтоб я да помогал. Ну и ладно, сами как-то обойдутся». Элем Глебович попросил, чтобы мальчик дома сидел, подумала учительница. «Ладно, Максим, тогда ты дома будь и никуда не ходи, понял? Дела странные творятся. Вон, дети пропадают». «Зразумел!» — кивнул ученик, улыбнувшись, с едва уловимой хитринкой в глазах. Стоило Анне Демидовне выйти за порог, как Максимка развил бурную деятельность. Он собрал с хаты все полезное для розыска. Тетрадки, свою тонкую демьяновскую, толстую, разбухшую от записей. В правый карман насыпал соли, в левый кинул горсть болтов и шурупов. На шею надел ладанку. За пояс сунул рогатку, рядом повесил мешочек спутников. После перестрелки на скотоферме их заметно поубавилось. Надо будет потом с Демьяном еще смастерить. При мысли о знатке сердце кольнуло вящее беспокойство. Не сгубили бы его там, в ГПУшных застенках. Помотав головой, Максимка отогнал гадкие мысли. Не до треволнений, тут дитё искать надо. Достав с холодного погреба крынку закисшего молока, Максимка зажмурился и осторожно полоснул по ладони знатковским перочинным ножиком, острым, что твоя бритва. В молоко упало несколько красных капель, разошедшихся по поверхности бурыми разводами. Наскоро обработав и перевязав руку, Максимка снял с постели плотное покрывало, занавесил им окно, чтоб в хате потемнело, как ночью. Вставая спиной к печке, он глухим от волнения голосом пробормотал. «Хозяюшка, суседушка!» «Выходи молочком полакомиться, молочко парное, с под коровки дойное, на травке нагуленное, да кровушкой моею сдобренное. Выходи, суседушка, побалакаем, да с тобою вдвоем позавтракаем». На улице неожиданно завыл полкан. Испуганно, жалобно. Замершим сердцем Максимка услышал за спиной чавканье. «Видать, сработало. Слушается его суседка. Признает, как знатка». Коль из угла выпал с молочка полакать. «Хозяюшка, суседушка!» — сбивчиво взволнованно продолжил Максимка. «Угостись молочком парным, да за судьбу судьбинушку мне растолкуй. Коль жива Настюшка, поди направо, коль не жива на левую сторону». Колобок уверенно прокатился направо, и Максимка облегченно вздохнул. «Жива девчонка, значит. А дальше-то что?» «Хозяюшка, а ты можешь помочь мне... пошукать ее. Настюшку, то бишь, малая ж зусим. Пропадет она там, в лесе». Их странный домовой прекратил чавкать, будто задумавшись. В отражении, в боку пузатого чайника, Максимка увидел, как к нему сзади медленно катится безногая и безрукая тень, что твой колобок. Он зажмурился крепче, ухватился за рогатку, но с места не сдвинулся. Суседка прикоснулся к ноге, а затем запрыгал на месте, как резиновый мяч. Как бы говоря, «Да, да, да!» «Вот и славно!» Быстрый, неуловимый для глаза тенью, суседка прокатился к двери, выскочил наружу, впервые за долгие годы выйдя из дому. На улице в ужасе завыл полкан, мельком увидев нечистого. Максимка шагал сначала дорогой от околицы, после заросшей тропой. А в конце концов уже пыхтя пробирался через бурьян, отмахиваясь от веток, и нацепляв на одежду колючек. Пробуждалась мышкара, жалила щеки, подумала с сожалением об оставленном в хате на комарнике. Совсем рядом в кустах шуршал молчаливый суседка. Стоило Максимке остановиться или повернуть не туда, как он принимался нетерпеливо подпрыгивать и издавать единственный звук, на который был способен — протяжный низкий стон, как у тихо плачущего ребенка. Даже привычному к нечисти Максимке становилось не по себе от издаваемых домовым тягостных подвываний. Но все равно былое страшидло, которого он так боялся недавно, воспринимался теперь привычно, по-свойски, как и многое прочее. Они миновали выклятый млын, с мельницей и русалкой, прошли мимо черных останков амбара, что торчали из земли, как обгоревшие пальцы мертвеца. Максимка сразу отвернулся, лишь бы не узреть ненароком его обитателей. Здесь Суседка повернул, направился дальше по той лесной дорожке, которой даже Демьян ни разу не водил ученика. Ну, оно и к лучшему. Максимка и Нечистый углублялись все дальше в чащу. Лес тут оказался странным, с буераками и глубокими оврагами, заваленными сухим валежником. Выбеленные на солнце стволы деревьев были лишены мха и листьев по самую макушку, словно сильно обгорели в свое время. Повисшее в зените светило безжалостно жарило в темечко, и Максимка зевнул, чувствуя, что едва держится на ногах. Тяжелым грузом навалилась и бессонная ночь на скотоферме, и все вчера пережитое. А еще перед глазами маячило изумленное лицо Знатка, когда его волокли за шкирку в черный автомобиль. Почему-то увиденные ночью бестелята совсем не пугали. Такого добра они со Знатком уже навидались вдоволь и кое-как попривыкли. А вот воспоминания о гибистых пугало по-настоящему. Куда похлеще страшидлы из-под печки, скачущего поблизости. «И куда он меня тащит?» — сонливо подумал Максимка, спотыкаясь о вывернутые наизнанку корни и едва поспевая за пружинисто прыгавшим Суседкой. Тот демонстрировал то один влажный розовый бок, то другой, не показываясь ни разу целиком. Как мячик резиновый, только склизкий весь какой-то. Лес постепенно редел, стволы деревьев расступались, и впереди показалось место, похожее на Задорьевскую вёску. Максимка увидел перекошенный обгоревший столб с путаницей проводов, ушедший мордой в землю, проржавевший до трухлявой крошки грузовик, за ним следом сгнивший остов телеги. В низко расположенной, заросшей чертополохом и пустоцветом лощине чернели десятка два домов, вернее их останки, выгоревшие пуще, чем проклятый амбар, одни трухлявые бревна фундамента. «Старое Задорье», — понял Максимка. «Раньше-то, до войны, деревня располагалась чуть поодаль, тремя районами. Это потом гитлеровцы все пожгли. После 45-го года больше половины Задорья заново отстроили. Потому у задорчан в основном бараки за место изб. Бывшие же пожарища так и остались раскиданы, и дорожки к ним все быльем да травой поросли. Так ему мамка говорила, да с детства запрещала сюда ходить. И в огнище, и к выклятому млыну, да еще некий чертов угол упоминала. Это стало быть, он самый и есть. Чертов угол. Проклятое место, очередное пожарище да пепелище, людьми навеки покинутое. Максимка устало приземлился на ушедшее в землю колесо телеги. Потер лоб, не уснуть бы прямо здесь. Над верхушками сияющего сиренью чертополоха скакал Суседка. «Идем, идем дальше! Сам же звал!» Но Максимка сполз наземь, чувствуя, как слипаются глаза. «Поспать бы совсем чуток, глядишь, никуда Настюшка не денется, зачасто!» Он разлегся на брусьях бывшей телеги, посмотрел в небо, чистое, с двумя плывущими в зените перистыми облаками. Одно напоминало очертаниями Знатка с неизменной клюкой в руке, другое походило на старую, скрюченную, в неизбывной злобе ведьму. Сглотнув, Максимка перевел взгляд на бывшую деревню, уничтоженную 20 лет назад немцами. Глядя на руины домов, заросшие сиреневым соцветием чертополоха и молодыми березками, он почувствовал, как дает о себе знать уже знакомая зубная боль. Максимка встал, оглянулся. Не от присутствия Суседки, ведь зубы болят. К нему-то он привык. Есть тут еще кто-то. Или что-то. Солнце заслонило, не пойми откуда, взявшаяся туча. Минуту назад небо было совершенно ясным и похолодало, как тогда, при появлении полевика. Резко стемнело, и развалины изб стали выглядеть еще более мрачными и чуждыми, словно случайно попали сюда из другого мира. «Суседушка, хозяюшка!» — позвал Максимка, приседая на одно колено и вытаскивая рогатку. «Кажи мне, друже, есть тут кто? Мы не одни?» Спустя секунду нечисть подпрыгнула над кустами. Показался на секунду склизкий шар. «Да, есть». «Ты мне поможешь? Защитишь меня? Помоги мне, Суседка, хозяюшка. Век благодарен буду». «Еще один прыжок. Да, помогу». «Дякую, друже». «Эй ты, выходь! Кто бы ты ни был!» Позвал Максимка сначала в сторону развалина, затем повторил клич в лес позади. Его голос звонко разнесся в тишине гулким эхом. В сожженной деревне не было слышно даже треска кузнечиков и чириканья птиц. Мертвое все. Кусты на опушке шевельнулись, и Максимка быстрым движением запустил туда спутник. Снаряд исчез, и следом раздался громкий мат. Максимка зарядил второй спутник, прицелился. «Выходь, а не то пристрелю!» «Ты чего, малой? Зусим нагло уляснутый! Чего стреляешься? Выхожу я, выхожу!» Кусты зашуршали. На опушке оказался сухощавый. Тот был одет в армейский плащ и резиновые сапоги, за спиной рюкзак. Киловяз угодливо улыбнулся Максимке, обнажив почти голые десны. Его лицо, высохшее, темное, скукоженное, как изюм, пыталось скорчить дружелюбную мину, но от глаз не скрылось, как фальшиво бегают хитрые зенки. Сухощавый поочередно глядел то на заряженную очередным спутником рогатку, то в кусты, где скрывался Суседка. «Вооружен-то як! И с духом сговориться сумел, гляди-ка! Суседка у тебе там, шоль, в кустах заховался. Як ты его из дому-то выманил? Ну даешь! Прям настоящий знаток! Ну-кась, дай гляну, шо за ружо у тебя дивное такое!» Киловяз протянул руку к рогатке, но Максимка недоверчиво отступил на шаг. «А вам тут-то чего треба? Чего вы потеряли тут?» «Да, може, того же пошукать решил, шо и ты. Ты сам-то шо потерял? Не девка ли твоя сюда утекла? А то ты, пацан, уже большой. Девок щемить уж в самый раз. Маркетон якой вырос, трук, небось, конский!» С ехидным хохотком сухощавый присел на корточки, сорвал травинку и завертел ее между парой оставшихся передних зубов, белых и блестящих. Киловяз явно за ними следил, ухаживал, а десна рядом кровоточила. Один зуб явно был вырван недавно. Странно, но разговаривал он чисто и ясно, не шепелявил даже, хоть сейчас на радио. То ли приноровился, то ли наколдовал, — подумал Максимка. — Ты шо это, хлопче? Девчонку с задорья шукаешь что-то? — Ну да, — признался Максимка, внимательно наблюдая за Киловязом. После всего услышанного о пекле и колдунах доверия тот не вызывал никакого. — Дык и у меня это, в вёске моей! Сухощавый махнул рукой в сторону, где находилась его деревня. — Мальчонка запропал! Годков пяти. В луже кораблик пускал, мать отвлеклась, а его уже и нет. Мамка шибко просила отыскать, в ноги бросалась. Шо я, без сердца совсем, шоль? Пошел вось искать пропажу. А у нас тоже пятилетняя заблукала. Суседка сюда привел. А вы это не только порчу накладываете? Сухощавый показушно всплеснул руками, словно говоря, ты дурной, что ли? Ты за кого меня держишь, пацан? «Дема тебе нарассказывал такое, да?» «Ну вы же парчун!» С сомнением произнес Максимка, косясь на страшного деда, про которого местные только шепотом говорят. «Не парчун, а киловяз. И шо? Я обязан каждому встречному поперечному вдоль и поперек вред нести? Ну, был дело. Килу клал на людей, коли надо. Меня попросили ребятенка отыскать. И шо я теперь, чудовище якое, сожрать его должен? Я тоже тебе скажу, отцом был. Была у меня и семья, и доченька золотце, и жена красавица. И любил я так, шо хоть на луну вой, да стенку, пердоль. А шо я в карты сыграть люблю, да чертей обыгрываю? Так то заради пользы для людей, и все. Ты, Дем-то, слушайся, он мужик годный, но знай, что я постарше него буду, и напраслен он на меня возвел. Зразумел, малой?» Максимка недоверчиво кивнул. «Дай сюда и ружо свое!» Сухощавый требовательно протянул руку. «Дай, не сикайся!» Максимка отдал рогатку. Киловяз повертел ее в руках, посмотрел, хмыкнул задумчиво и вернул обратно. «Годное ружо! Я тебе кажу, хлопче! Устрельная! Какую хошь тварь шибет! Глядишь, даже и пекельную якую мелкую. Сила в ней есть, покуль сам в то веришь. Вера-то в тебе есть?» «Ну, Гагарин в космос летал, бог не бачив». Сухощавый расхохотался и хлопнул его по плечу, так что Максимка едва устоял на ногах. В жилистых руках Киловяза чувствовалась былая сила. «Бога нет, Гриш! Ну-ну! Пекло-то, верно, есть, я тебе так кажу. «Давай-ка перекусим, рано еще нам в баню идти. Чертов угол только по ночам гостей принимает». «Якая такая баня?» — спросил Максимка. «А дык ты ничего не знаешь, да? Ну, садись, я тебе все скажу, як. А где Демьян-то? Неужо сам тебе одного сюда пустил?» «А он в ЧК». «В яком таком ЧК?» «КГБ его забрало. Сегодня». Они сели рядом, двое так непохожих друг на друга людей. Одному под 70, второй только жить начал. Максимка сперва взялся сказать свою историю. Как пришли в коровник истреблять семя дьяволова, как чекист им помог, и как двое молодчиков увезли Демьяна на Черной Волге. Сухощавый поохал, похмыкал, достал колоду потрепанных карт и раскинул на пеньке. За Демьяна узнать. Два расклада из трех выдавали казенный дом, а третий и вовсе ерунду какую-то. Вздохнул ловко, только и успевай за пальцами, перемешал колоду и вышвырнул на пень новый расклад, теперь на пропавших детей. Вгляделся в выпавший результат, валет и дама червей поверху, да трефовый туз по боку. «Так, тут дом без хозяина, тут, значимо, это самая вещь потерянная». «Да, верно, мы пришли. Здесь детишки заблукали. А во якая мразь их утащила, не разумею. Все одно до ночи ждать надобно. Так что посидим, побалакаем». Сухощавый распаковал объемистый рюкзак, выложил на пенек рыбку и пару луковиц, и сало шмат, и белый хлеб, да кваса литр. Максимка, взахлеб доверившись, взялся сказывать всю историю. И про бая в лесу, и про жену председателя, и про заложного, и про Сычевича, и Жигалова на свадьбе. И да, без телят вчерашних дошел. Все как есть выложил. Киловяз внимательно слушал, кивал. На моменте с выстрелом в голову мертвому зоотехнику глаза его расширились, он спросил. «Ты уверен, что так и было все? Труп ожил, да говорил глазом женским. Прям при тебе». «Да вот вам...» Максимка чуть не сказал «вот вам крест». Вытащил из-за пояса снаряд для рогатки. «Вот вам спутник, дядька Сухощавый. Клянусь я». «Меня Мирон звать. Так и клич. Дядька Мирон. И ты, значит, малой сам своими ушами слыхал, что она там хрит с того свету. Не почудилось тебе? Может ли, показалось тебе чего, а?» «Да сам все слыхал, дядька Мирон. Своими очами бачил, как тот труп балакал, губами шевелил». Хмыкнув с сомнением, Сухощавый отрезал мальчику еще сало, налил квасу. Уминая за обе щеки, Максимка спросил. «Дядька Мирон, я тоже спросить давно хотел. Да у Демьяна как-то неудобно было». «Неудобно на потолке спать, одеяло падает», — усмехнулся Киловяз, обнажив голые десны. «Спрашивай, чё хошь. У меня секретов нема». Ученик набрал в грудь воздуха, прежде чем задать вопрос. «А зачем мы такие? Знатки есть вообще?» Сухощавый хохотнул, будто ветка хрустнула. «Ишь ты, знать все хочешь, да? Да ни зачем. Повезло нам просто более, чем прочим. Те все под Богом ходят, али под партией. Чего сверху веля, то и делают. А мы сами себе голова, потому как зрим в самый, что ни на есть, корень. Всю правду матку, так ее раз так. Оттого и знатки мы, на то и воля наша». Максимке ответ понравился. Демьян бы наверняка опять что-нибудь про судьбу загнул. Да, мол, сила большая дана, чтобы ответ держать больше прочих. А Сухощавый действительно говорил, как есть, без обиняков и умолчаний. «Ну, чё глядишь? Спрашивай еще, не стесняйся уж». Максимка давно уже заприметил у старого киловяза расплывшуюся наколку на тыльной стороне ладони. Рогатый черт, опутанный колючей проволокой. А ниже на костяшках странная надпись «Ны-роб». «Дядька, а что за ны-роб такой? Это черт?» «А, это...» Сухощавый, глянув на ладонь, отмахнулся. «То не черт, то пекло настоящее. Только не под землей, а ближе, на Урале. Исправительно-трудовой лагерь, мать его так. И лагерь этот страшный для самых... Неважно, в общем, молодой ты что такое знать. Там бы мне и кончиться в мазу. Так что пришлось вон с чертями побрататься. А те килу насылать выучили, след вынимать и много еще чего. Здесь бы я был колдун, парчун или чаровник по-нашему, а там на Урале таких киловязами кличут. Как отсидел, в Беларусь вернулся, а родня-то меня. Не было, в общем, у меня больше родни. Так в задорье я сел. Все? Больше вопросов нема? Есть. Расскажите про пекло, про настоящее. Сухощавый посерьезнел. Это дельный вопрос. Чего узнать хошь? Ну вот, на кой черту этому зубы ваши треба? А, так то не черт был, а так курьер. Настоящие черти — то особая статья. А мытарь, так его величать, хоть и пекельная тварь, да все ж так, на побегушках. Шастает по дорожкам меж явью, навью и пеклом. Долги и собирает, гнида пархатая. А зубы, знатки, то валюта эткая у них, у пекельных. Они, черти, из них плети мастерят, коими грешников в аду хлещут. На каждого грешника по такой плети. И вот покуда живешь, да с чертями братаешься, так они каждый твой зуб раз и в дело. А как все зубы растерял, так и готова твоя персональная плеточка. А когда вы с чертями в карты играете, вы, гэт самое, братуетесь с ними, да? То пуща ведьмы хош братуются, хош пердолятся, хош хлусят перед ними. А я их вот так вот, вокруг пальца. Я знаешь, сколько силы у чертей в свое время отыграл? Мухлевать треба уметь. Хош, и тебя научу. Киловяз кивнул на лежащую на пеньке колоду. Не, так чего там про пекло и колдунов? В общем, гляди. Да уж, заморочил тебе голову Дема. А может быть, и сам не знает. Он-то знаток, с пеклом дел не имеет. Пущай и приспособил себе помощничка такого. Сухощавый кивнул в сторону кустов, где скрывался от глаз суседка. А чего с суседкой не так? Все с ним так. Только ваш дух домашний, не суседка никакой. Он у вас, коли крови бабские почует, такое устроит. Тебе лучше и не знать. Хотя Дема-то бобылем живет, ему какая разница. Хе-хе. Надо ж додуматься, в домового такую тварь взять. Игошу, мля. Какого такого Игошу? Да обыкновенного. Баба як. Напердолится всласть, а рожать неохота. Она к повитухе сходит. Али травок всяких нажуется. Или там, допустим, проволокой. И детенка скинет, да прикопает, где попало. Не отпетого, да не крещенного. Вот он себе мамку-то новую искать и начинает. А як найдет, высосет досуха. Як павук муху. Помню, была у меня як такая одна любительница. Так что там про пекло до колдунов? Перебил Максимка. Слух, короче. Мы, киловязы да колдуны, с чертями уговор заключаем. А уговор такой. Покуда колдуешь да портишь, черть тебе подмога и друзья. А чтоб колдовать, зубов треба. Знаешь же, когда говорят «зуб даю», вот оно оттуда и пошло. Ты черту зуб, а он тебе хошь клады подземные, хошь бабу пригожую, хошь еще чего. Ну а як зубы все, так и кончилась жизнь. Вся вышла. Тут самое-то важное — грехи успеть передать. С чертями вместе. Тогда отмучаешься в пекле, и затрется, и скрошится плетка твоя. Мытарство пройдешь, и на небушка. Бо, коль грехи отдал, то не киловяз ты более, а так грешник простой. А коль грехи тяжкие и больно, так ни мытарств, ни небушка тебе не видать. Будешь мыкаться в тушке своей, покудова не истлеешь, да я после, не лучше. Потом в пекло, да? Сейчас, разбежался. Пекло внутри-то самой огонь разжигает. Чертям-то твоим домой охота, али к другому какому колдуну. Козни творить, да людей портить. А вы грехами вот так связаны. Не пускает ни их, ни тебя. Так вот ты, получается, меж двух огней. По земле душой неупокойный ползаешь. Присмыкаешься, як тварь якая. Ни голоса у тебя, ни тела мука одна. А пекло с тобою, як друзья твои закадычные. На спине сидят, да хлещут и грызут тебя, да ненавидят пуще немцев. Что судьба вам такая на пару выдалась? Разумеешь, не?» Максимка кивнул. Что-то щелкнуло, сложилось в его голове, как мозаика. «Так, может, Купава-то того грехи не успела отдать?» «Выходит так. Еретница она. Проклята навеки. Лежит где-то. А черт ее и знает, где она лежит. Я и сам искал, для интересу. Но закопал ее кто-то далеко да глубоко. Знаешь, я как думаю, раз уж слыхал ты голос ее, то и разложилась она. Стал быть, истлела полностью до косточек. Одно в толк взять не могу. Откуль она зубы взяла, чтоб письма за технику слать и прочие пакости творить? У нее-то зубов нема. Все черти отняли. Они гниды жадные». И Сухощавый, как-то фальшиво скосив глаза, потер челюсть с кровоточащей десной. «В толк взять не могу. Где взяла она их?» «В зубах, значит, вся сила?» «Ага. Ну то пока живой. Мертвыми-то зубами много не наколдуешь. Только на плети годятся. Вон у тебя их сколько, пасть полная, да все живые. Всю жизнь можешь с чертями в карты играть. Давай в дурачка перекинемся. Или в преферанс?» Киловес ловко перетасовал колоду меченых карт, но ученик отрицательно мотнул головой. Не хватало еще с колдуном-картежником за игру садиться. В карты-то он играть умел, свирит учил как-то. Помолчали. Максимка сидел и прикидывал, какой бы еще вопрос по заковыристи задать. Отвечал Сухощавый, куда охотнее Демьяна. Тут его осенило. «Дядька Мирон, а с бани-то этой шо? И почему ночью ждать надо?» «Тьфу ты, и чему тебе только Демьяшка учил? Напрашиваться хоть умеешь?» Максимка пожал плечами. Вроде вспоминалось что-то такое, как Демьян бормотал всякое перед входом в баню в Сычевичах. «Тю, темнота! Баня, Максимка, это нечистое самое место, не людское. Ты шо думаешь, мы вениками хлестаться? Да в пару дыму сидеть сами выдумали. То колдуны стародавние, кто в пекло ходить умел, там и подглядели». «Это на кой?» «Так як же ж! Душа-то она после мытарств куда? На небушка. Вот и человек помучается, помыкается, потомится в пару до дыму, мочалкой потрется, веничком похлещется и чище станет, душой и телом. Да, только плата зато небольшая есть». «Якая?» «А такая. Баня-то штука паганская. Еще до того, как Бог пришел на нашу землю. А як пришел, всех старых башков в леса да на болото загнал. А ведьмы да колдуны по баням попрятались. Тут-то в банях обряды черные совершали. Бой считается. Раз надумал сделку с пеклом заключить, иди в баню. Сквознячок махонький там дует. Аж из самого пекла в любой баньке. А еще тут-то бородавки срезают, порчу наводят. Молодые пердолятся во грехе, а бабы после плод скидывают. Дреново много, словом. Вот всякую паскудь гнилую туда и тянет. А банник всем заправляет, на вроде начальника он там. Следит, чтоб ни оттуда, ни туда ничего не шастало. Днем-то еще ладно, разве что пауки по углам. Ну, это коли крестик сынешь, да напросишься. А ночью банник дверц-то для других отворяет. Паскудь да грешники к нему помыться да покуражиться ходит. И коль душа человеческая ночью порог бань переступит, не быть живу. Банника каменку спалит, или обдериха, жена банникова, кожу с живого снимет. Не на что время, словом. «А мы туда, як же?» «Дык на той ты знаткой, чтоб нечистых не полохаться. Ты давай-ка кушай, не стесняйся. У меня и так зубов нема. Я сало пососу и сыт уже. Як чуял, что тебе встречу, пожрать на запас». Да нельзя умаившийся Максимка пытался вдоволь наесться, но уже падал от бессилия. Глаза слепались сами по себе, невыносимо хотелось спать. Заметив это, Киловяз сказал: «Ты это, поспи малость, знаток херов. Я уж тебе разбужу, не сумлевайся, як понадобится в баню идти. Вечер уже наступает. Гляди, ночь якая пригожая буде. Максимка с облегчением улегся в мягкую траву, пару минут наблюдал за млечным шляхом, следующим по небосводу. Чудилось, будто бы все дурацкие людские судьбы повинуются его движению в космосе. Звезд казалось так неисчислимо много, что Максимка быстро потерял себя, пытаясь их сосчитать. Вместо привычного видения о Колыме и о вскрытом злыми людьми животе ему приснился Демьян. Тот будил его, грубо тряся за плечо. «А ну, вставай, неслух! Вон, а ночь на дворе! На дело пора!» «Якое дело?» — сонно отвечал Максимка. «Американцев спасать! Бери рогатку-то!» И вышли они с Демьяном из дому. А там, по небу, рассыпалась крупная соль млечного шляха. Огромным куском сыра свисала набухшая, сочная луна. «Вона! Туды нам треба!» Откуда ни возьмись, посреди двора появилась самая настоящая ракета. Демьян затолкал Максимку внутрь, после чего залез сам. Внутри было тесно, как в гробу. А это и оказался самый настоящий гроб. Вон шляпки гвоздей торчат и доски. Гроб задрожал и с гулом оторвался от земли. Максимку вжало в пол, корчился от перегрузок Демьян, а вскоре гроб приземлился на неровную каменистую поверхность. Крышка отвалилась, в черном небе синела огромная, необъятная голубая планета. А неподалеку, в одном из кратеров, прыгали смешные, похожие на пупсов, в своих огромных скафандрах американские космонавты. К ним со всех сторон из темных каверн и щелей ползли долговязые рогатые тени. «А то их, Максимка! Стреляй!» И Максимка заряжал в гранату свои спутники и запускал их в лунных чертей. Те, получив снаряд, рассыпались на пыли тлен, похожие на черное конфетти. Один из американских космонавтов заметил их с Демьяном и принялся размахивать своим звездно-полосатым флагом. «Тут-то мы, мол!» Демьян уже спешил на помощь, передвигаясь огромными прыжками. «Гравитация-то на Луне ниже», — вспомнил Максимка, и принялся прыгать сам. Заняли круговую оборону. Американцы что-то возбужденно кричали на своем, а черти все наседали и наседали. Чернел горизонт, ощетинившись сотнями рогов. «Дядька Демьян! Спутники-то! Усё!» — крикнул Максимка, заряжая последний. «Як так усё? Чтоб у Советского Союза до спутники усё? О, научитесь, обормоты!» Демьян указал пальцем вверх. С неба или с земли? Тут как поглядеть. Действительно приближался громадный спутник. Четырехлапый, круглый, с красной звездой на борту. Точная копия Максимкиных, только в сотню раз больше. Встав на четыре ноги, как диковинная какая-нибудь водомерка, спутник открылся, и на лунную поверхность спрыгнул улыбающийся «Гагарин!» — выдохнул восторженно Максимка. Гагарин одарил его своей знаменитой белозубой улыбкой и жестом фокусника вынул из-за спины пулемет «Максим». Максимкин железный тезка громко застрекотал, загремел, выплевывая пули одну за другой бесконечным потоком в черную массу, и та редела, взрываясь тут и там красными всполохами. Американцы радостно подпрыгивали, точно какие-нибудь живуны из книжки Волкова, радующиеся освобождению от генгемы. А черти скалили рожи, шипели, извивались, но никто не спрятался от метких выстрелов Гагарина. Все получили по своей доле пулеметные ленты. Когда Гагарин опустил пулемет, Максимка рванулся к космонавту. В голове роилось столько вопросов, столько всего хотелось сказать, но он только и успел прокричать. «Юрий Алексеевич! Юрий Алексеевич!» Но тот будто не слышал. Пространство-то безвоздушное, догадался Максимка, и просто застыл перед кумиром. А Гагарин вдруг погрустнел и засобирался, повторяя. «В Новоселово мне надо, в Новоселово! Ждут меня там, в Новоселово!» Максимка хотел было спросить, про какое такое Новоселово, говорит Гагарин, и... проснулся. Его разбудил Сухощавый. Глаза Киловяза возбужденно сверкали ярче, чем сияние звездного неба. Максимка уткнулся лицом в траву, попробовал сохранить чудный сон, но Киловяз требовательно тряхнул его за плечо. «Идти треба! Вставай уже!» Сухощавый сунул ему в руки теплый термос. «На, очнись!» Максимка недовольно буркнул, сел, выпил. Налитый в термос чай впрямь приободрил. Сухощавый присел перед ним на корточки, спросил серьезно. А знаешь, чему еще? К бане не можно днем ходить». «Не-а!» — сонно мотнул головой Максимка, с удовольствием допивая сладкий чай. Демьян ему термоса не давал. «А то немцы, сволочи, по всей деревне мин понаставили. По сию пору избавиться не моем. Когда отступали, мин поразбрасывали, чтоб, значит, Красная Армия на воздух повзлетала. Местные-то сначала уходили, своих по-человечи похоронить, да и сами в клочья разлетелись. Эх! А в ночи вам, знающим, все видать лучшей. Я тебе дорогу укажу, и ты туда ногу ставь. Шагу в сторону не делай. А коль сделаешь, что заново почнем шагать». И, повернувшись, Киловяз подтолкнул мальчонку вперед. «Иди, мол!» «Что ж я первый пойду?» — струхнул вдруг Максимка. «Так ты ж знаткой, и зрение у тебя получше моего. А ли мне пекельных позвать, чтоб дорогу казали?» «А як же ж я мины-то побачу?» «Уже не пропустишь, поверь!» — усмехнулся Сухощавый. И Максимка несмело направился по дороге через испепеленную деревню. Путь лежал к перекошенной, горелой, но лучше остальных сохранившейся приземистой избе. В лунном свете все кругом казалось сказочным, как во сне, только сказка была страшной. За ним след в след осторожно шагал Сухощавый, шепотом подсказывая, куда лучше ставить ногу. Дорога светилась сиреневыми всплесками чертополоха. Казалось бы, в лунном сиянии он не должен так ярко блестеть, но Максимка видел все ясно, как при свете дня. Он залюбовался, задумался, ткнулся мыском сапога в твердую кочку, а та блеснула в свете луны железным боком, звякнул капсуль внутри обнажившейся мины и следом грохнула по ушам оглушительным звоном. И все кончилось. Потонуло в слепящем, заполнившем все вокруг свете и звуки. Максимка умер. Его разбудил Сухощавый. Глаза колдуна ярко блестели в свете полной луны. Он возбужденно тормошил ученика за плечи. «Приснилось чего?» — взволнованно спросил Киловяз. «Померли мы. Я, да и вы, наверное...» Максимка попробовал перевернуться на другой бок. Больно уж сладко спалось. «Это ладно, даже отлично. Просыпайся давай, значит, второй раз верно дойдем». «Второй раз?» — захотелось спросить Максимке. Но он молча поднялся, собрал свое добро и зашагал вперед. Где-то внутри еще дрожал заячий страх перед повторением страшного видения уже в реальности. А ежели то сон вещи был? Не удержался таки, крикнул себе за спину. «Дядька, а чего это было?» «А, да то я тебе в квас дурмана подмешал!» Махнул рукой Сухощавый, мол, все в порядке. Вроде так и надо. «Чего подмешали?» — изумился ученик. «Травы дурной! Чтоб ты наперед заглянул, мальца! Вот и смерть свою скорую во сне побачил! Молодец якой!» Максимка тщательно протер глаза. Яркий сон с гибелью на мине не отпускал, запечатлелся как негатив. То, что Сухощавый опоил его, какой-то дрянью откровенно злило. Возникло желание пустить старого Киловяза вперед. Пусть сам топереча своими лаптями мины проверяет. Внимательно глядя под ноги на сей раз, Максимка услышал крик совы из лесной чащи. Поднял голову и тут же ударился носком о бок железной банки, блеснувшей в серебристом свете. Звякнуло, грохнуло, в глаза брызнул слепящий свет. Максимка вновь умер. На сей раз он проснулся сам. Встал, злобно посмотрел на Сухощавого. Тот уж сам задремал, прислонившись к пеньку. «Травы дурной намешали мне, да?» Максимка ткнул Киловяза в плечо, хотя больше всего хотелось врезать ему по лбу. «А ты отколь знаешь?» Сухощавый зевнул и потер глаза. «Там мина! И там! Коль я третий раз помру, ухожу до дому, ясно?» Сухощавый только усмехнулся. «Норовистый ты, пацан! Ладно, глядишь, двух раз хватит. Али еще покемаришь?» «Нет уж, пойдемте. Помрем так помрем, вдвоем веселее!» Зло рявкнул Максимка. Обойдя две увиденные во сне мины, третьей они не встретили. Максимка меж тем мучился мыслью, это еще сон или уже нет. В таких мыслях он и сам не заметил, как доковылял до бани. Выстроенная по старинке с глухими стенами, да единственным оконцем, она являла собой, по сути, грубый сруб, без трубы. Покрытая сажей избенка, стоявшая поодаль от прочих домов, чтобы в случае пожара в бане пламя не перекинулось на прочие здания, пережила своих соседей и сохранилась лучше прочих. Тут даже дверь имелась, трухлявая, гнилая, на ржавых петлях. Под ногами на гантоке что-то захрустело. Максимка понял, что это кости мелких животных, птиц, белок, зайцев. Тут все было ими завалено. Дверь с трудом открывалась. «Ну шо, у банника разрешения просить не станем, не затем пришли. Не полохайся, коль чего побачишь, что-то место гиблое. Гиблей некуда!» Сухощавый бесцеремонно толкнул дверь, и они оба зашли внутрь, в темную баню, простоявшую безлюдной последние 20 лет. Тотчас дверь захлопнулась за спиной, отсекла луч лунного света. Они оказались в кромешной тьме. Во тьме раздался гадкий смех. В диспансере скучно. Иногда вдруг кто буянить начнет, тогда и веселье начинается. В остальное время гляди себе в стенку, да слюни пускай. Ты дурак, важных дел у тебя нет. Сегодня утром санитар кормил его через трубочку. Кравчук лежал молча и глядел в потолок. В последнее время белизна потолка его интересовала больше, чем окружающий мир. «Сука, куда ж ты зубы заховал? Признавайся! В жопу, шо ли?» От скуки интересовался санитар, но Кравчук молчал, как партизан. Ему вообще многое стало безразлично. Мир сузился до воспоминания о чудной женщине с синими глазами, что рвала ему зубы. Один за другим с жутким «хрясь», выдирая их из пасти. Всякий раз, просыпаясь по ночам, бывший председатель начинал выть и биться о стену головой. Зато его беднягу привязали намертво к кровати, оставили в наблюдалке под круглосуточным присмотром персонала. Ему больше не нужна была грязная кровавленная тряпка. Он умолял позвать санитарку Акулину, то и дело сбиваясь на куда более простую в произношении «Аллу». Никто не ведал, что за Алла Акулина такая, хотя сумасшедший Василюк и пара других психов утверждали, что таковая в больнице реально работает. Главврач даже пытался отыскать санитарку с таким именем. Настолько уверенно дураки стояли на своем. Может, какая студентка из приходящих на лето? Синие-синие глаза, как прозрачная антарктическая лавина. Как бескрайнее море, что волнуется и плещет волнами, сливаясь оттенком с блистающим синевой небом. Они преследовали Кравчука во сне и наяву. Просыпаясь, он вновь видел Акулину пред собой, как живую. Поэтому сегодня, в обед, обнаружив ее, сидящую на краю кровати, он не удивился, а привычно улыбнулся, обнажил изуродованные, но немного зажившие десны. «Ты... мне санитар сказал, что тебя нет». «Его самого нет», — хохотнула Акулина, поправляя колготки на худых икрах. «А я вот сижу себе, живехонько, да здоровенько». «И где ж ты была? Что было с тобой?» «Много дел было, прости. С нашим общим знакомцем увиделась, обозначила ему, что живая. Но теперь я твоя. И только твоя». Акулина сверкнула белозубой улыбкой. У нее-то все зубы на месте. Кокетливо поправила полную грудь, выпадавшую из откровенного декольте униформы. Кравчук жадно наблюдал. Она склонилась сверху, погладила его по щеке, осклабилась хищно. Изо рта у нее пахло неожиданно неприятно, будто горелым мясом и паленым волосом. «Ты расскажешь мне всю историю?» — пробормотал он, стараясь не потерять сознание. Вколотый димедрол давал о себе знать. «А я знала, что тебе сказка понравится. Скажу, конечно, куда ж я денусь. А потом я тебя освобожу, как и обещала. Уж я-то свое слово завсегда держу». Откуда ни возьмись, в руках Акулины появилась измазанная чем-то бурым ножовка. Усевшись, едва ли не на самое лицо Кравчуку, так, что он мог подглядеть под юбку, и тот не знал, куда от стыда прятать глаза, открыла оконце и принялась пилить решетку. Посыпались вниз хлопья, белые краски и ржавчины. «На чем мы кончили?» «На том, как Дема в партизаны ушел. В 41-м году, так?» «Слушай, теперь конец сказки моей. Пришел как-то, спустя год, партизан Дема к Акулине домой. В сарае она его нашла. Грязного да напуганного. приполз ночью. Она обнаружила его у себя в сарае, забитого, испуганного, сжимающего винтовку. Присев на чурбак у входа, Акулина сбросила личину бабки Купавы и устало спросила, сгорбив плечи. «Совсем погано». Он просто кивнул. Акулина рассматривала его и поражалась, как человек может измениться всего за год. Дема вырос и возмужал, стал плечистым парнем, сажень в плечах, с двумя толстыми, как кувалды, кулаками. Лицо его заострилось по птичьи, стало недоверчивым, пугливым. От каждого шороха Дема полохался, беспокойно выглядывал в щель сарая. А ну как немцы с деревни проведали, да идут сюда. «Не бойся», — сказала ему Акулина. «Никто сюда не придет. Мою хату еще не каждый заметит. Лейтенант у них, конечно, глазастый, но не из карателей. Не сдаст». «Все равно все они суки», — прошептал Демьян. «Ненавижу их». «Господи, да ты седой весь», — только сейчас заметила Акулина. Демьян вновь молча кивнул. Его волосы, пускай не полностью седые, покрылись серебром, блистающим в свете падавших из щелей сарая утренних лучей солнца. Молодой знаток напоминал одуванчик. «Что же с тобой случилось?» «Много чего, Акулинка. Сказать не пересказать. А есть чего пожрать?» Она молча кивнула и ушла домой, за худым хлебом и овощами. А кроме того, в деревне ничего не осталось. Немцы устроили такую продразверстку, что коммунистам и не снилось. Двое, знаток и знатка, молча отобедали. Демьян ел руками, как животное. Акулина хотела упрекнуть, но слова не сказала, внимательно наблюдая за каждым его движением. «Когда мылся в последний раз?» «Давно. Я к мамке там». «Ничего, держится. Братик твой Захарка тоже в партизаны рвется. Отговариваем его». «Верно. Нечего ему там робить. Малой зусим», — отвечал Демьян, уминая хлеб и запивая квасом. «Я потемно к мамке пойду». «Повидаться?» «Ага. И палку надо состругать по обычаю. Пригодится она мне». «Колдовскую палку?» — испугалась Акулина, перекрестилась. — Ты с чертями забратался? — Та не, какие черти! — отмахнулся Демьян. — Так, то отряд навьей тропкой проведу, то припасы немчура испорчу. Вось, думаю, сподручное что-то надо, чтоб, ежели что, раз по хребтине. — А где ж ты возьмешь эту палку? — Знаю место. — отрезал знаток, дав понять, что больше ничего не скажет. Как стемнело, он ушел и вернулся уже и впрямь, с какой-то клюкой, покрытой вязью символов. Акулина, взглянув на трость, сразу почуяла в ней силу. Дух там сидел, причем злой дух, да беспокойный, полный страшной силы, но меж тем покорившийся Деме. «Это еще что?» «Считай, батька мой. Ты только не чапай». Демьян бережно поставил палку в угол. Акулина хмыкнула, но не стала переспрашивать, расскажет сам, как захочет. «С мамкой повидался?» «Ага. Корова у нас подохла таки. Я мамке марок немецких дал, солдата снял. Она у лейтенанта на еду выменит. И огурцов твоих отнес до гостинцев. Мыло там, консервов, конфет». «А Захарка что?» «Полбу ему дал. Пускай грамоте учится. Дважды два не знает, а туда же. В солдаты намылился». Спать ему Акулина постелила рядышком, в хате у печки, где он всегда ютился. Дема ворочался полчаса, фыркал, а потом зашел к Акулине в комнату. «Слышь, Акулина?» «А?» «А есть какой заговор, або способ, чтоб усю эту сволочь с Беларуси изгнать?» Она молчала, глядя на него. Темный силуэт вырисовывался на фоне дверного проема. Напряженный, полный злобы и решимости. «Не знаю. Может, и есть какой-нибудь способ». «Так можно. Того. Разом всех их. Чик. И прогоним, а? Всех разом». «Дорого-то стоит, Дема». «Як дорого?» «Дороже денег. Не расплатимся мы». Он презрительно фыркнул. «Да я чтоб их поушибать, шо хош отдам. Хош душу продам. Не так она и дорога мне. Ты знаешь, чего я повидал?» «Не знаю». Боясь услышать правду, Акулина зарылась в одеяло, перестала дышать. «Не говори. Молчи». «А я тебе и скажу. Мы в деревне одной, отрядом проходили. Идем колонной, а там пепелище сплошное, все дымится. Людей в домах живьем спалили, клянусь. А кто спасся, те по лесам разбеглись. А потом подходим ближе. Овраг такой, знаешь, а там трупов полно. Друг на дружку, все свалены. И лежит там школьница в форме. Учебники рядом, блуза порвана и тоже вся в крови. Як порося резали, все забрызгано. На животе ей швайны вырезали. Знаешь, чего-то по-немецки значит. Свинья. «Хватит! Замолчи!» — вскрикнула Акулина, зажимая уши. «Не нравится тебе? Еще рассказать, не? Так придумай что-нибудь!» — сказал Дема и ушел обратно к себе в постель, где еще долго ворочался. Полежав еще в раздумьях, она вышла на улицу, как есть, в панталонах и рубахе. Дема громко стонал во сне, дергал ногами, будто от кого-то убегая. Он больше не поджидал ее по ночам, как раньше. Она-то все помнила, как он год назад лежал у печки, уставившись блестящими от возбуждения глазами и ожидая, пока она выскочит ночью за дверь. У Гантака всегда стояла банка свиной крови, на такой случай. Акулина подлила туда молока, отнесла банку к опушке леса, где во враг всегда сливали помои, и села на пенек. Медленно завела купальскую песню, постепенно смешивая ее слова со словами заговора. «Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, где ж твоя дочка? Темная ночка, где ж твоя дочка?» Лес молчал, не реагируя на напевный мотив. Акулина чуяла, что Навьи ее слышат. Только засели в стыдливом ожидании, не смея показаться на глаза знающей. И леший, и полявик, и прочая вся нечисть, все они молчали. Даже громкоголосые шишиги и кикиморы замолкли. Акулина повысила голос. «Моя дочка в садочке розу, розу полит, розу, розу полит, белые ручки колет. Ну выйдешь ты, леший батюшка, на разговор честной». Молчание. Лишь сосны шелестят ветвями, да удивленно ухнула сова, почуяв непривычную тишину. В небесной пустоте вертится, крутится млечный шлях. Акулина встала с чурбака, плюнула презрительно. «А ведаете, кто вы, господа товарищи? Все вы трусы, немчуры спужались. Это ж ваша земля, ваш дом. Ну и пошли вы знаете куды. Без вас разберусь, за всех ответ держать буду. А вы в долгу у меня, в вечном!» Сова согласно ухнула. Сплюнув еще раз, знатка ушла домой. Спать. Наутро Акулина засела за книги. Дема молча сидел на кухне, выглядывал в окно. Ему не нравилась расквартированная в задорье рота гитлеровцев. Один немец в каске да униформе вообще прошел рядом, у плетня, поправляя на плече шмайсер. Дема тут же схватился за винтовку. «Патруль это. Он тут каждое утро ходит», — успокоила его Акулина. Она отложила книгу. «Ерунда это все. Надо к знающим обращаться. А кто у нас знающий? Разве что... Нет, только не он. А кому же еще?» Знатка вновь взялась за свои книжки. Но в книгах правды не сыщешь, тем паче она их все перечитала, по два раза минимум. Есть другой способ. Попросив Диому подержать табуретку, Акулина залезла на антресоль. Там лежали старые, выцвевшие и склеившиеся от времени тетради ее наставницы, покойной Купавы. Читать их — то еще удовольствие, конечно. Купава-предшественница была плохо обучена грамоте, писала, как на душу ляжет, да еще и чернила размылись, приобрели нечитабельный вид. Многое зачеркнуто, многое вырвано и скомкано. Вот там и надо глядеть, там самое ценное, чего даже старая знатуха боялась. Но Акулина помнила, что Купава постарушечи стремилась все фиксировать, записывать каждую мелочь, вроде списка просителей, надоя коров в деревне, принесенных гостинцев. Записи знатухи напоминали домовую книгу. Вот и оно, пустые страницы. Уж Акулина это давно знала, такой способ скрыть записи. То, значит, старенькая Купава молоком написала на бумаге, чтобы никто посторонний не прочел. Тут, видимо, инструкция именно для нее, любимой ученицы Акулины. Просветив огнем листочки с написанными молоком строчками, Акулина цокнула языком и спрятала найденное за пазуху. Написано там и впрямь нечто странное. такое, чего во всем свете не сыщешь. «Отшукала чего?» — заинтересованно спросил Демьян. «Не ведаю пока. Треба посовещаться кое с кем. Оставайся дома, никуда не выходь». Обрядившись в старушечий наряд купавы, она поковыляла в соседнюю вёску, к дому колдуна. Мимо медленно проехал танк-тигр. Громкое железное чудище, увязавшее в грязи тяжелыми гусеницами. Акулина отступила в пыльный бурья на дороге, сгорбилась и уставилась под ноги. Сидевший на корпусе танка молодой солдатик, весь грязный с макушки до пяток, окинул ее усталым взглядом из-под каски. Дождавшись, пока бронированная машина проедет, Акулина направилась дальше. Никому не интересная горбатая старуха с тростью. Мирон Сухощавый вышел ей навстречу, будто ждал. В красной рубахе, довольный, с побритой мордой. Он распахнул объятия, но Акулина увильнула в сторону. Не хватало еще с ним обжиматься. «Чего пожаловала? Так и замуж надумала?» Киловяз довольно блеснул улыбкой из 32 зубов. «Чего у колдунов не часто встретишь. В карты хорошо играет», — вспомнила Акулина. «Каждый черт пред ним в долгу. Тем и пробавляется, тем и живет. До пекла потому и не боится ни капли. Все думает, что судьбу в преферанс обыграет». «Уж я-то знаю, что там под твоими нарядами бабьими». Киловяз облизнулся, как голодный кот на сметану. Разглядывая старуху, он и впрямь знал, что там, под грудой ватников и шалей, скрывается молодая красавица. «За кого замуж? За тебя? Да не в жизнь! Прошлая эта женка куда задевалась, а?» «Куда надо задевалась? Якого хрена тады хошь?» — посуровил Мирон. «У меня тут не двор проходной. Ща не гляну на твои глазки красивые, духа с прикола спущу, он тебе вся моргала выколет, дура мля!» «Только бабам грозить и можешь!» «Вот не надо! Я с бабами добрый. Бачила, я к новеньку порчу навел. Ты там и 3 дни над ним шептала, чтоб отговорить. И то вон ходит, моргает налево». «Все пакостишь, значит, по мелочи. Больше толку с тебя нема, прихвостень пекельный». «А ты-то чего можешь? Слабая совсем. Знатка еще зовется. Одни книжки в голове». «Ты-то сильный разве? Вся сила твоя, чертей!» «Да якая разница? Да и кое твое дело, малая? Чего привязалась?» Акулина глубоко вздохнула. Каждый их разговор с Сухощавым кончался вот так. «Я подмоги просить хотела». «Ты? А подмоги? Интересно!» — развеселился Парчун, приосанившись. «Помочь-то я могу, да не за даром. Вот, глядишь, хоть без свадьбы покувыркаемся». «Шо? Ты про должок забыл? Напомнить?» «Шуткую, купавушка!» — махнул рукой Киловяз, поморщился. «Сказывай, чего у тебя?» «Ты... это... ведаешь чего? Про такое?» Акулина вытащила из-за пазухи, показала на сарай, мол, темное место надобно. Отойдя туда, под навес, она подожгла спичку, осторожно подсветила криво написанные строчки заговора. Стараясь не поджечь хрупкую бумагу, знатка водила огоньком под тетрадным листком, пока Сухощавый внимательно разглядывал появляющиеся на тонкой, как папиросной бумажке, витиеватые слова. «Знаешь, чего тут-то? Я половины понять не могу». Сухощавый присвистнул. «Кто писал?» «Купава бабка. Царствие ей небесное». «Знаешь, коль она такое писала, пущая молоком, то небесное царствие ей не грозит. Я, честно говоря, якой бы ни был, як ты казала, прихвостень пекельный, но таких обрядов не совершал. Черная, черная вещь!» Покачав головой с брезгливым выражением лица, Киловяз вернул тетрадку Акулине. «Ты выкинь, а лучше спали. Не треба тебе такой пакости творить. Я и сам там не бывал, такого договора не робил. Хотя, чему бы не? А чего тебе не ясно там, малая?» «Да это, нема тут половины. Як туды попасть, кого просить?» «Это тебе уж по ходу дела объяснят». «Я ж че про «опосля» не пойму нияк. У ней везде «опосля» да «опосля», как заводная. А «опосля» чего?» «Опосля грехопаденешь. Дрянь такую нужно сотворить, чтобы от тебя и бог, и ангелы отвернулись. Тогда-то пекло с тобой забалакает. Бес-то, когда грешишь, он рядом сидит, да радуется. И вот коли человек, знающий глаза, скосит, бес-то и увидит. С ним, значимо, и руки жать. Только это полдела. Ты, ежели написанное на листках сотворишь, этому первому греху такая цепь потянется. К земле пригнет, не разогнешься до конца жизни, да и опосля. Что не зробишь, все худо будет, як проклятая станешь. Каждый шаг все одно к пеклу поведет. Уж на что я гневливый, никому такую долю не желаю. В прах тебе сотрет, в порошок. — Так серьезно все? — спросила Акулина, бережно пряча драгоценную тетрадь. — А вдвоем? Можете ли вы такой договор заключать? Чтоб на двух человек грех разделить. Да тут хоть на десятерых дели, всех придавит. Серьезней некуда. С тобой не сойдет, пожалуй. Ты-то безгрешная. Убийство, может быть. Чистым душой туды ходу нема. Пойдешь на убийство-то, а, малая? Да не в жизнь. В ужасе перекрестилась Акулина. Ну так и куда и тебе с пеклом якшаться, дура малохольная? А что, иначе согрешить никак нельзя? «Почему же? Согрешить это завсегда можно!» Парчун подмигнул и ухватил знатку за локоть, увлек вглубь темного сарая. «Полчаса, дело всего!» «Да пошел ты в баню!» «В баню?» — хихикнул сухощавый. «Так тебе туда и надобно, от теда сквознячок и дует. Потому туда и посылают, что грязнее места не сыщешь. Коли решилась, то в баньку и пойдем вдвоем пердолиться. Ты ж девка еще!» «Як раз кровь для обряда тебе нацедим. Ну, пойдем, милая!» «Пошел ты!» Акулина выкрутилась из его крепких объятий, выбежала на улицу. Сухощавый расхохотался вслед. «Ну, куды ты? Да помогишь, просила!» «Знаешь шо? А я уже расхотела. Прощай, Мирон!» «Да чего ты разобиделась? Я ж так, пошутковал! Эй, Купава!» Она повернулась и быстрым шагом отправилась обратно в Задорье. Аккуратно вырезанные из тетради листки скомкала да порвала на клочки мелкие и по ветру развеяла, чтоб даже соблазна на этакую дрянь не было. Ну его этого сухощавого в баню с пеклом вместе. Обратную дорогу Акулина решила срезать через лес, где мельница старая, которую задолго до гражданки забросили. Ту мельницу еще ее дед отстроил, дворянин волосной. Одно колесо осталось до руины здания. Позади в лесной чаще былая деревня, с церковью взорванной. Речушка давно иссякла, так что вода стояла. Жабы квакают, комаров туча целая. Вот уж от них, паразитов, никакой заговор не поможет. Акулина присела на берегу, поводила рукой по водной глади, будто здороваясь с водяником. Между плавающих кувшинок деловито скользили жуки-плавунцы, сновали в мутной водице мелкие рыбы. Было тут тихо и спокойно. Летнее солнце висело в зените, а ветер с севера приносил небольшую прохладу, поднимая на поверхности воды слабую рябь. «Дядька, не треба, будь ласка, не чапай!» — раздался за мельницей отчаянный женский вскрик. «Ты, Васька, ты такой красивый!» — хохотнув, с акцентом отвечал другой голос. «Эй, эй, ты куда? Погоди!» «Дядька, не тронь, я не винная еще!» Акулина оглянулась. Между ивами и желтым ракитником, которыми густо зарос берег, в отдалении мелькали человеческие фигуры. То было вдалеке, у самой мельницы. Несколько человек в солдатской форме преследовали девчушку лет 15, хищно и целенаправленно, как волки загоняют насмерть испуганного олененка. Она была в сапогах и разорванном сером платье. Озираясь, девчонка пыталась прикрыть полную грудь, неслась вдоль берега, а бегущие следом немцы хрипло смеялись. Один из них пальнул воздух из шмайсера. Выстрелы прокатились над окрестностями тревожным колокольным набатом. «Хальт! Поросенок!» — властно крикнул стрелок. Девчушка остановилась, поникла. Ее плечи вздрагивали. «Ба! Да это ж Нинка! Землянин, их дочь!» — осознала Акулина. Лицо у Нинки все в веснушках, белое и по-деревенски широкое, что твое солнышко, покрытое рябыми пятнами. Она пыталась натянуть на грудь ткань разорванного платьица, но платье спадало, обнажало то сосок, то край белесого плеча. Возбужденно переговариваясь, трое гитлеровцев обступили ее кругом. Деваться Нинке было некуда. «На! Какая аппетитная нам попалась свинка!» — довольно молвил тот, что стрелял из автомата, рослый и белобрысый. Эндлих, наконец-то свезло, Пауль. Я думал, в деревне остались только старые грымзы. Со смехом отвечал ему второй, толстый и с лычками штабс-сержанта. «Девочка, мы не делать вред, сними одежда!» Говорил Нинке, еще один, которого Акулина тоже узнала. То штабной адъютант, Химерик, подлиза с рябой рожицей, что вечно крутится подле лейтенанта. Светловолосый, веснушечный. В другое время он мог бы сойти за старшего брата Нинки. Адъютант со смехом схватил девчонку за зад. Она взвизгнула, дернулась в сторону, но немец успел рвануть на себя с треском оборвавшееся платье. Остальные довольно загоготали. Нинка осталась почти голая, в одних сапогах и трусиках. Она отступила назад к воде, беспокойно оглядывалась. «Дяденьки, не надо! Пожалуйста, не надо!» кричала она, как раненая птица, ступая все глубже в топкую воду пруда. Оторопевшая поначалу Акулина поднялась на ноги и решительно направилась в их сторону. Она еще не знала, что скажет или сделает, просто шла, не думая о последствиях. Верещащую в ужасе Нинку схватили, затащили на берег и перегнули раком через трухлявое бревно. Один держал руки, второй — ноги, чтобы не брыкалась. Толстый гитлеровец содрал трусы. Показалась бледная, с прыщами подростковая задница. Толстяк с вожделением уставился на зрелище и принялся расстегивать ремень. «Я буду первым, как старший по званию!» — отогнал его Химерик. «Как скажешь, начальник!» — ответил толстяк, отступая в сторону. «Нах, после тебя помягче пойдет!» «Дядьки, не надо!» — хрипела снизу Нинка, когда на нее залез Химерик. В этот момент появилась Акулина. Она крикнула, надеясь, что ее голос звучит властно. «А ну, прекратить насилие! Я лейтенанту доложу!» В тот же миг она сама осознала, как глупо звучат ее слова. Здесь, у безлюдного пруда. «Химерик! Химерик! Забирай старуху себе!» Расхохотался от неожиданности толстяк. «Абер! Отто! Отто! Это же тебе нравится постарше!» Химерик слез с девочки, которая сразу свернулась клубочком на земле, и приблизился к возникшей из ниоткуда старухе. Он прищурился. «Вензи, кого я вижу? Старая деревенская ведьма! Химерик! Химерик! Прекращай уже!» — подал голос молчаливый Пауль. И не успела Акулина больше вымолвить ни слова, как ближайший к ней молчаливый немчик с размаху саданул ей прикладом в висок. Нападал сапогом в лицо. Кровь из рассеченной брови залила глаз. Когда Акулина проморгалась, перед ней висело в воздухе дуло винтовки. Там, в черноте, посередине, копошилась, воняла маслом и порохом ее Акулины смерть. «Нихтхе! Не здесь! Или ты хочешь потом сам тащить ее во враг?» «Аберх, ну, командир, я тоже хотел!» «Клапе! Молчать! Выполнять! Мы оставим тебе немного десерта! Кримегес! Кремового!» Расхохотался жирный Отто. Пауль с явной неохотой отвел дуло автомата, рывком поставил Акулину на ноги и указал ей направление. «Туда, мол, иди!» Акулина тяжело поплелась, куда показывал солдат. В голове гудело, мысли от удара слиплись в какую-то бесформенную кучу. Сухощавый, грех, немцы, Нинка. За спиной послышался чей-то гогот, а следом резкий визг, как будто и правда поросячий. Пауль с досадой оглянулся, он явно не хотел пропускать все веселье. Они отошли от пруда, побрели медленно по тропинке вдоль бывшей мельничной пади. Акулина с трудом ступала с ноги на ногу. Голова кружилась, и ноги то и дело норовили запнуться о какой-нибудь корень. Тогда солдат прикрикивал на нее: «Шнель! Быстрее, мол!» Они миновали руины взорванного храма, углубились в лес. И там еще глубже, по тем тропкам, которыми даже звери не ходят. Здесь Акулина почувствовала устойчивый, сладкий запах. Так обычно пахнут прокисшие на солнце звериные трупы. Только вонь была куда сильнее. А когда знатка поняла, откуда исходит запах, ее затошнило. Перед ней раскинулась заросшая грибами поляна. А посередине поляны — разверстая дыра, похожая на свежевырытый окоп. Над ямой висел, гудя, целый сон мух. Потревоженные, они щекотным облаком накинулись на пришедших. Акулина принялась отмахиваться, а Пауль скомандовал. «Шинлинь! Лечь! Лежать!» «Куды?» — растерянно спросила Акулина. Солдат показал стволом автомата. «Туда, мол, ложись». На дне ямы лежали трое. Исклеванный воронами до абсолютной неузнаваемости труп с табличкой «Партизан» на шее. и двое братьев из соседней деревни. Именно их, слезно умоляя, просили найти Акулину на прошлой неделе. Но та спросила у домового и не пошла искать. Оба уже были мертвы. Теперь они лежали здесь и, казалось, были беременны. Настолько сильно им раздуло животы трупными газами. В черепе у каждого чернело по аккуратному пулевому отверстию, придавая близнецам еще большее сходство друг с другом. Акулина затошнила, в горле скопилась кислая желчь. Пауль нетерпеливо ткнул ее в спину стволом автомата. Акулина ступила туфлей на край ямы, начала спускаться. Под подошвой осыпалась грязь вниз к белеющим трупам. Акулина перекрестилась. И тут с края поляны раздалось. «Эй, Шутце! Эй, рядовой! Что это ты тут делаешь?» Из-за деревьев показался молодой немец с лычками унтер-офицера. Он грозно уставился на солдата. Тот вскинул руки и даже образцово щелкнул каблуками и убрал автомат. «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Выполняю приказ, гер-унтер-офицер!» «Вас фу бефех! Какой приказ? Тебе приказали застрелить гражданского?» «Убехау...» «Никак нет, гер-унтер-офицер!» Пауль преданно пожирал глазами командира. «Ми ву де бефойн! Мне было приказано отвезти эту на утилизацию в яму для партизан!» «Партизанин! Партизан здесь ключевое слово!» «Эта женщина похожа на партизанку?» — назидательно спросил унтер-офицер. «Ауф кауне, фауль!» «Никак нет, господин, но мне поступил приказ от Химерика!» «Дизис бефех! Я отменяю приказ! Твое имя Пауль, солдат?» «Я воль? Так точно!» «Я! Их кайнедих!» «Да, я вас знаю, мы тезки! Мое имя тоже Пауль!» «Генау! Так точно, господин унтерштурмфюрер Хиршбек!» «Отпусти уже старуху!» Молодой унтер махнул рукой. «Ди хат нихт гетан!» «Она никому ничего не сделала. И запомните, тезка, мы не убиваем мирных жителей. Мы боремся с коммунистами, а не со старухами. Вы же не хотите однажды проснуться и устыдиться того, что вы немец?» «Оф кайнен, фаль!» «Никак нет! Унтерштурмфюрер! Я могу идти?» Пауль сделал осторожный шаг назад. «Эст маль закмех!» «Для начала скажите мне, где сейчас ефрейтор Химерик?» «Das weiß ich nicht. Не могу знать, гер унтерштурмфюрер. Я могу идти?» С настойчивостью идиота повторил солдат. «Гей дох, иди ты, куда хочешь, но лучше в расположение роты». Устало отмахнулся унтер-офицер, и несостоявшийся палач Акулины скрылся в лесу. Они остались вдвоем. Немец и мнимая старуха. Акулина не понимала ни слова на этом лающем грубом языке, но догадалась, что, кажется, в этот раз смерть обошла стороной, и голодная яма в этот раз осталась без лакомства. Будто досадуя, неистово мельтешили мухи. Немного придя в себя, Акулина разглядела немца. Светленький и симпатичный вроде, с немного торчащими ушами и умными голубыми глазами. Немец присел на корточки у края ямы, поморщился, заглянув внутрь. «Es ist echt. До сих пор не могу поверить, что мы дошли до этого. Там, в Германии, на плакатах и транспарантах нам обещали, что мы станем героями, освободителями. Но здесь все иначе. Я смотрю на эти ямы, сотни ям, и задумываюсь. А может, это мы, злодеи? Я каждый день прихожу сюда убедиться, что эти мясники пристрелят кого-то уже из одной лишь прихоти или для развлечения. Сегодня, вот как видно, пришел не зря. Вы меня понимаете?» Акулина, поняв только последний вопрос, помотала головой «нет», не с мыслью по-немецки. Она сама с ужасом заглядывала в жуткий овраг. Разумеется, она раньше догадывалась о чем-то подобном, но никогда не видела вживую. Больше всего ужасал размер оврага. В него могла бы уместиться еще сотня-две таких вот партизан. Повешенного Акулина не опознала. А близнецов видели последний раз, когда те ходили в лес добыть еды. Взгляд ее переместился дальше, за овраг, к странной лысой полоске голой, взрыхленной земли, будто кто-то собрался здесь, в лесу, окучивать огород. Сперва Акулина даже мысленно похвалила неведомого огородника. Границы ровные да аккуратные, как по линеечке. И лишь запоздала, голова еще плохо соображала после удара прикладом, додумалась сравнить размер огорода с размерами рва. Те сходились, тютелька в тютельку. Даже в рытье ям чувствовалась немецкая педантичность. Ужас обуяла Акулину, когда та осознала — огород закопали, когда яма оказалась полна страшным содержимым. Немчик еще что-то балакал, часто повторял «шады, шады», и тыкал ей в лицо замусоленной фотографией, видимо, семьи. По центру фото белозубо щерился щекастый мальчуган с игрушечным грузовиком в руках. «Подрастает будущий фашист», — подумала Акулина. Окинула взглядом ямы, зарытую, уже сытую, еще голодную, с тремя трупами. Вспомнила рассказы Демы. Вспомнила, что там, на берегу пруда, двое выродков сию секунду насилуют Нинку, дочку ушедшего на фронт Афанасия Яковлевича, а третий уже поди спешит им на подмогу. Дикая ярость и злоба обуяли Акулину, склеили губы в тонкую щель, а лицо в мертвую маску. Самым черным, самым дурным взглядом посмотрела она на немчика и произнесла со всей злостью, на которую только могло хватить ее некогда доброго сердца. «Что? Винишься? Каешься? Семья у тебя? Да будь ты проклят! Проклят и ты, и твоя семья, и вся твоя Германия! Не вернешься ты до дому Николи. Навеки здесь останешься неупокоенным да непрекаянным. Не будет тебе прощения ни на тым свете, ни на этом. В поле лежать будешь, под солнцем гнить. Птицы тебе очи повыклюют, а черви кишки твои выжрут. А сам ты так лежать и останешься никому не нужный. Язык мой ключ, слово замок. Аминь». Напоследок она плюнула тому вроде как в лицо, но слюна оказалась слишком вязкой, приземлилась на начищенный до зеркального блеска сапог. Оставив застывшего в недоумении унтер-офицера стоять у ямы, Акулина заковыляла прочь. «Нинка, Нинка! Нужно Нинку выручать!» — билась в висках мысль. Ноздрей так и не покинула жуткая трупная вонь. Казалось, мухи забрались внутрь головы и теперь щекочут череп своими лапками. На секунду ей даже почудилось, что одна заползла в глазное яблоко и теперь елозит там изнутри. И Акулина долго трясла головой и била себя по ушам, будто после купания, но муха никак не желала выходить. Потерявшись буквально в трех соснах, она шаталась от ствола к стволу, покуда ее не стошнило. Стало полегче. «Сотрясение, точно сотрясение. Холодное бы приложить», — думала она, но было не до того. Сперва надо бы спасти Нинку. Приложив подорожник к рассеченной брови, она зашагала в направлении пруда. «А это куда? На север или на юг? Солнце садится или заходит?» Да уж, удар у этого Пауля оказался что надо. Теперь Акулина и впрямь чувствовала себя старухой. Кружилась голова, пред взором вспыхивали разноцветные круги. А еще как будто взгляд затуманивался, темнело в глазах. Или темнело в лесу. Дорогу к пруду Акулина нашла уже совсем на закате, когда проснулось знаткое чутье и открылись тайные навьи тропы, что вывели ее к руинам взорванной церкви. А там уже и млын, брошенный недалече. Сновали под кронами сизые тени. Ивы тихо шелестели ветвями на сумрачном берегу пруда. Немцы уже ушли. У берега сидела, обхватив руками колени, голая Нинка. По бедрам ее стекала тонкая струйка крови, теряясь в кровоподтеках и следах укусов. Но Нинке было не до того. Она пристально глядела вперед, на водную гладь пруда, сиреневую, в вечерних сумерках. Вокруг роились комары, облепили голые плечи. Акулина сбросила тяжелую личину бабки Купавы, сорвала все тряпки, ватники и шали, села рядом, обняла Нинку за плечи, накинула один из бесчисленных платков, прикрывая наготу. Та всхлипнула, повернулась. Лицо девушки напоминало лиловую маску. Один глаз затек и не раскрывался. Акулина отшатнулась от безумной щербатой ухмылки. Нескольких зубов не хватало. «У меня... братишка малой Петька дома один. Мамка в поле ушла». Нинка улыбнулась еще шире, так что верхняя губа лопнула. По щеке поползла струйка крови. «А я и осталась. Одна. Ну, будет обе, милая». Акулина ласково погладила девчонку по щеке, стирая пальцами грязь. «Ты не одна, Боли, я с тобою. Все проходит, и это пройде. Так вот, я осталась...» Будто не слыша ее, продолжала по-детски рассудительно говорить Нинка. «И пошла, значит, в сортир до ветру. Петька там в люльке угукал. На минутку его одного оставила. Захожу, я, значит, в туалет присела, чую, чего это щекочет за дупу и ползет прямо с дырки, из дерьма. Глядь, а стенки все в тварях ползучих, в тараканах, жуках, черных каракатицах всяких. Ну, я их и давай бить тапком, всех побила до одного. Стены все... в крови ихней, а я устала, значит...» Акулина сглотнула вязкую слюну. Ей стало не по себе от рассказа девочки. А еще изнутри головы било пульсирующим звоном, от которого вновь захотелось блевать. «Так, продолжай. А чего там продолжать, эх?» По-прежнему глядя, будто внутрь себя самой, Нинка махнула рукой. «Выхожу я, значит, с сортира, уставшая вся. Столько их поушибало. А там все в жуках. В огороде ползают, в коровник заползли, море их, мириады. Кишат прям, як каша-малаша шевелится. Я, значит, тапок беру и давай их бить всех. Все в крови ихней. Я сама вон забрызгалась уся, аж платье сняла». Она указала смущенно на свое окровавленное, искусанное, покрытое синяками тело. «Ну, чтоб бить их сподручнее было, значит. Перебила всех, значит, в огороде, в коровнике. Выхожу на улицу, за плетень, а там... глядь, и там жуки, да? И там...» — закивала Нинка. «И там, тетушка, и там усё кругом в жуках. Чернющие, усё от них, ползают всюду. Беру я, значит, тапок, и давай их бить усих. Так устала, мочи нет. Добегла я, значит, до пруда, до млына. И тут и три таких жука больших ко мне привязались. Я их тапком, на тебе, на! А тапком, значит, таких тварюк не поушибаешь. Одного бью, второй давай лезть да за сиську щипать. Второго бью, третий лезет и за ноги кусает, а первый тем часом между ножек тычется. Больно так, мочи нету, боль терпеть». «А зараз ты этих жуков видишь, Нин?» «Бачу, а як же? А ты, тетушка, не бачишь? Вон же они кругом повсюду, черное усё от них, одна бабочка ладная». Нинка аккуратно сняла с волос капустницу и дунула. «Лети, мол, куда хочешь». «А жуки страшенные. Может быть, и ты, тетушка, жук?» И Нинка прищурилась подозрительно одним глазом. Второй заплыл от побоев. «Не жук я, не нусь». Акулина едва сдерживала слезы, глядя на изуродованное лицо девочки. «Ну, раз не жук, то и ладно. Ты на стрекозу похожа. Я, значит, так разумею. Коли тех жуков всех не поушибать, то нам жизни не будет никакой. Верно я кажу?» «Верно, милая, верно. Вон они, везде, кругом ползают!» Нинка испуганно огляделась, стряхнула что-то несуществующее с колена. То, чего не могла разглядеть даже знатка. «Ой, кусают-то як! Треба бить их всех! Бить!» Нинка вскочила, забегала вдоль берега, тряся голой грудью и дрыгая ногами. Закричала, что есть мочи, взвизгнула окрест. «Ой, як много их, як жаль-то болючи, тетенька стрекоза, спаси меня, будь ласка!» Акулина в ужасе увидела отметины между ног девушки. Ее явно кусали, что есть мочи за ляжки и прямо туда. Кровь все капала с нее, как с подвешенной свиной туши, текла по внутренней стороне бедра. Лиловые синяки покрывали все тело Нинки, белесые в сиреневых сумерках. Нинка запрыгала по берегу, отчаянно пытаясь что-то с себя стряхнуть. Она чесалась, дергалась, как умалишенная, крикнула знатки. «Тетенька, ну спаси меня, я не могу уже, шибко много их, тетенька-стрекоза, не могу я боли терпеть, останови это, прогони их!» Акулина поднялась на одеревеневших ногах. Ее пугал взгляд Нинки, направленный не наружу, а вглубь себя. Та бешено вращала глазами, моргала не в попад, будто не вполне понимая, кто перед ней стоит. Она ласково взяла девочку за руку. Та с трудом сфокусировала на ней взгляд. Акулина осторожно спросила. «А что, Нинусь, пойдем я тебя умою. Вон ты какая заморашка, а? Идем». Нинка медленно кивнула. Ведя ее к воде, Акулина с жалостью глядела на калечную разумом девочку. «Не оправиться, поди». Внутри нее уже не разгоралась, а полыхала чернейшим смоляным пламенем лютая ненависть. К мерзкой троице насильников, к совестливому немчику, да и вообще ко всей нацистской мрази, пришедшей на родную землю. За каждый седой волосок на голове Демьяна, за каждый сантиметр той проклятущей ямы, за каждую каплю Нинкиной крови, за каждую секунду ее боли хотелось выдрать по живому, трепещущему сердцу из фашистской груди и туда их, в пруд, покуда до берегов не наполнится, а там вырыть еще один, и еще, как тот кошмарный огород. И хотелось Акулине выть от бессильной ярости и переполнявшей ее злобы. Так выть, чтобы аж в рейхе поганый фюрер чаем бы захлебнулся совсем. На что угодно она пошла бы. Чтоб сдуло этих мразей прочь, чтобы извести их совсем. Из Задорья, из Белоруссии, из всего Союза прямиком к чертовой бабушке. На что угодно, на любой грех, На любой!» Акулина завела девочку в воду, умыла ей спину, погладила по телу, забрызганному грязью. Та вздрогнула и, знатка сама испугавшись, провела ей мокрой ладонью по бедру, чтобы смыть корку засохшей крови. Нинка дернулась, плюхнулась в воду, сжав бедра, и завыла в животном ужасе. «Тетенька-стрекоза, все отдам, чего хошь проси, только не надо снова. Нема у меня сил больше, нема. Тетенька, будь ласка, не чапай, не будь жуком». «Не жук я, не нусь. Як кажешь, тетка, то не чапай, як они, молю». Девочка сжалась в испуге, сидя в воде и будто ожидая очередной порции мучений. «Не кусай так болюче, не чапай тама». Акулина кивнула, и Нинка успокоилась. Ласково умывая длинные светлые волосы девушки, знатка спросила. «А ты, Нинусь, сильно жуков боишься? Шибко-шибко, не чапай, як они, больно так было, не треба боли». «Не чапаю, не бойся, милая. А хочешь, Нинусь никогда больше не бояться. И чтоб боли не было. И жуков. Хочу, хочу, стрекоза милая, не пужай больше, будь ласка, не будь жуком. Забудь про жуков, милая моя», — сказала Акулина и резко окунула Нинку в воду, цепко ухватившись за волосы. Спустя полминуты девочка задрыгалась. Молодое тело рванулось наверх в желании выжить, но знатка налегла, что есть сил, навалилась сверху. Забулькали пузырьки, выпускаемого из легких воздуха. Нинка сопротивлялась, рвалась из воды. Откуда столько сил осталось, олегшая сверху Акулина шептала. «Две минутки помучайся, милая, и все жуки исчезнут». Наверх всплыли два крупных пузыря. Тело под руками дернулось. Акулина заплакала, но не отпустила, хотя больше всего в жизни ей хотелось отпустить. Нинка засучила руками, ударила мучительницу по ляжке. Та ухватилась еще крепче, как могла. «Две минутки всего отмучайся. И никакой боли. Я за тебя в пекло уйду. А ты, милая моя, на небушко попадешь. Давай уже, ну!» Нинка дернулась напоследок и ослабла. И спустила дух. Акулина оттащила труп в воду, поднимая ил со дна сапогами. Оттолкнула подальше, где глубина. И тело изнасилованной девочки отплыло, начало медленно погружаться ко дну. Ее недоверчиво распахнутые глаза отражали сиреневое вечернее небо. Глубокое, как море, и столь же безразличное. И спустив рой пузырей напоследок, Нина, дочка колхозника Афанасия, исчезла навсегда. Утопла в мутных водах млына. Запуталась там в рогозе до водорослях и больше не всплывала. Там она и пропала без вести, и никто не узнал о ее судьбе. Утирая слезы, знатка крикнула в пустоту. «Довольны? Теперь есть на мне смертный грех! Ну, покажись, отродье пекельное!» Скосила Акулина глаза изо всех сил, аж на лоб заболел и увидела. Стоял по колено в воде долговязый, черный, страшный мытарь. В одной руке клещи, хищно гнутые, вторая к Акулине тянется, а рожа не рожа, а образина. Зубья, зубья, зубья без конца, как будто никаких других органов ему и не надобно. За разросшейся на всю морду пастью белели как будто недоразвитые или атрофировавшиеся за ненадобностью зенки, ползли к самому затылку. И сказала тогда Акулина желание свое заветное. Тут даже мытарь не сдержал удивления, развел тощими руками, мол, не по званию мне твое задание. Однако ж научил, что надобно сделать, чтобы с высшими чинами побалакать. Вынул из воды размокшую тетрадку старой бабки Купавы, совершенно целую, раскрыл в нужном месте, отсутствовавшие ранее страницы вырастали из середки, что поганки после дождя, и текст на них написан был уже не молоком, но кровью. Акулина читала, наполняясь ужасом. Страшное дело предстояло, грешное, и одновременно решимостью. Теперь она знала, что нужно делать. Имя нужного черта, поставленного главным над этой войной, втемяшилось в мозг, как тавром выжженное. Раздор. Пропал мытарь, будто растворился в ночной мгле. Акулина вышла на берег, села, ударилась в слезы навзрыд, отчаянно. Горло подступил горячий ком, и знатка не сумела удержаться, ее стошнило вновь под ноги. Изо рта полилась густым потоком жалочь, бурая и вязкая, как кровь. При виде вытекшей наружу пакости затошнило пуще прежнего. Тяжело поднявшись на ноги, Акулина заковыляла к деревне. Над прудом жужжали комары. Летняя ночь навалилась тяжко, обняла землю тесными объятиями. «На том история и кончается», — задумчиво сказала Акулина, откладывая в сторону ножовку. Решетка на окне едва держалась. «А остальное уже за тобой. Тебе сказку-то завершать. Хочешь ведь с Демой за Аллочку свою поквитаться?» Кравчук кивнул, с трудом удерживая слезы. Ему было жаль и Акулину, вынужденную сотворить такое, и бедную Нинку, ее отца Афанасия он знал. Но больше того, до одури жалко себя за свою потерянную жизнь, и должность бывшую, и сыновей-близнецов, и невиновную ни в чем Аллочку, конечно же. А кто виноват? Кому он за помощью обратился? «Демьян, шука!» — просипел он беззубой пастью, сжимая кулаки. «Да-да, это он, Женечка, Аллочку убил!» — кивала Акулина. Ее прохладные пальцы взъерошили гриву Кравчука, отросшую за месяцы нахождения в диспансере. «Он все твои беды создал, а я тебе скажу, как так сделать, чтобы ему плохо стало, чтобы он пожалел обо всем? Доложу, кто ему гниди дорог, чем он взаправду дорожит. Знаешь, кто Дему более тебя ненавидит?» «Кто?» «Я!» Акулина осклабилась белозубой улыбкой. «Теперь-то у нее каждый зуб на месте». «Все положу, лишь бы должок с него спросить. Душу бы продала, да души у меня больше нет, не в моей власти она, перезаложена по 100 раз. Ну как, ты готов?» Кравчук молча кивнул. Акулина зашуровала тонкими, но сильными пальцами, освобождая дурака от ремней. Один ремень ослаб, и Кравчук дернулся в путах. Раз-два высвободил правую руку. «Тише, тише, не торопись, милый!» — хохотнула Акулина, ослабила другой ремень, а председатель выпростал вторую руку. «Сейчас ножки твои освободим. Да прыгай в окошко, как кузнечик, не разобьешься, там травка понизу». Он кивнул в нетерпении, ожидая, пока она его отвяжет. Стоило ему освободиться, как Кравчук вскочил, от души крепко обнял Акулину. Ему, правда, почудилось, что пахнет от нее тухлятиной и горелым, а кожа рыхлая, как земля. Он непроизвольно отпрянул, но Акулина не обиделась, сунула ему что-то в руку. «Для дела тебе». «Это что?» «Возьми», — сказала она. «Пригодится тебе, не потеряй. Это вещь важная. Зубки ловяза настоящего, сила в нем пекельная, немеренная. Ты его при себе держи, и тогда никто тебе не указ». «Жуб кого?» — недоуменно спросил Кравчук, разглядывая странный подарок. В ладони у него и впрямь лежал зуб. Кривой желтый резец, немного еще кровавый у корня. «Колдуна одного знакомого? Неважно. Прыгай уже, немедли». Синеглазая медсестра чмокнула его в щеку, обдав напоследок ароматом гнилья и тухлых яиц. «Увидимся!» Кравчук взобрался на подоконник, толкнул решетку, та уродливой снежинкой полетела вниз. Ему открылась долгожданная свобода. В глаза ударили лучи летнего солнца. Кравчук почти уже ступил наружу, как вдруг... «Евгеша, ты куда собрался?» Бывший председатель Задорья оглянулся. На него смотрел... Моргая от удивления, проснувшийся дед Тимоха, один из постояльцев дурдома. Акулины в палате не было, будто испарилась она. Кравчук с хитрой улыбкой приложил палец к губам. «Молчи, мол!» Тимоха кивнул, подмигнул. «Утекай уже, стервец, а я тебя не видал!» Глубоко вдохнув, Кравчук сделал шаг вперед и выпрыгнул из окна. Навстречу свободе. Вспыхнула свеча. Стоило Максимке увидеть нечистого, как он взвизгнул от испуга, шагнул назад, пытаясь нашарить ладонью ручку дверцы. «Дядька, там черт!» «Да якой же ж это черт, дурень!» — засмеялся Сухощавый. «Ты б, коли хоть мизинец чертов увидал, у Мишкам бы уже тронулся. Ты глянь, это ж висельник!» Максимка пригляделся к смеющемуся существу, которое он сначала принял за черта. И впрямь никакой то не черт, хотя чертей он ни разу не видел. Просто мужик в шапке-ушанке. Сам он был весь закопченный до черноты, как африканский нигра. А смеялся он и хрипел, отводя глаза, даже не глядя на гостей. Как если б веселясь над чем-то, ведомым ему одному. Его шея была неестественно вытянута и на ладонь длиннее нужного, будто тот напряженно высматривал что-то вдалеке. «И чего он ржет?» — поинтересовался Максимка. «А бес его знает. Давай и спросим. Мужик!» Мертвец пугливо уставился на них, впервые по-настоящему заметив. «Кто тут-то?» «Да мышь! Вон я! Пред тобой стою!» Сухощавый сделал шаг вперед. «Не я уже не бачишь!» «Иди отседва, хер старый! Не то я тобе!» Мертвец дернулся вперед, но не сдвинулся и на метр. На шее натянулась веревка, изо рта сочилась густая темная пена. «Чего ты мне? По спине накостыляешь? Так ты ж дохлый!» «Кто дохлый? Сука!» «Ты дурень в шапке! Сканался зусим! Коня двинул! Вот тебе веревочка и не пускает!» «Яка такая веревочка?» «А вот!» Сухощавый указал глазами на потолок, висельник в шапке проследил за его взглядом. От потолочной балки тянулась длинная бечевка, приковавшая его за шею к банной полке. «Видать, повесился», — понял Максимка, — «и отковаться не могет от веревки. Так и мучится уже незнамо сколько. Сам себя на муки обрек. Во, дурак!» «Нема там ничего!» — уверенно отвечал мертвец. «Ну, нема дык нема. Зато ясно, что не в пекле ты. Веревкой привязана. Поколь не стлеет, так и не откуешься. Самогубец ты, братка, до страшного суда так и просидишь на лавке жопой». «Ща встану, моргало повыколю, сука. Ты бабу мою пердолил, гнида. А я из-за е... Я из-за е... Чего? Удавился, да?» Висельник уставился на них, будто что-то вспомнив. Обернувшись к Максимке, сухощавый подмигнул. «Видал? Все они так. Баба ему изменила, а он в петлю полез. А зараз сам того понять не может. Смертушка, она вон как мозги выкручивает. На бикрень!» «Дядька Мирон, а разве самогубцы не в пекле сидеть должны?» «Ну ты чё, пацан, як не тутошний. Это в их Европах все по строгим правилам. Насильников, значит, в одну шеренгу, убивцев в другую. А у нас закон як дышло, и в пекле то же самое. Оно ж тоже нашинское. А ты запомни, все они бабы-суки, не можно из-за них на себя руки накладывать. Будь мужиком!» «Сам ты, сука!» — мрачно сказал черный мужик в шапке. «А моя Аленка хорошая. У ней, знаешь, очи какие зеленые». «И сиськи, небось, тоже того, зеленые!» — хохотнул киловяз. «Млядь твоя Аленка! А звать-то тебе як крытын?» «Данилой. При жизни кликали». Грустно ответил мертвец. «Только я дохлый, походу. Я уже зразумел. Не повторяй». «А детишек тут не бачил? Вот таких? Малехоньких, мальчика с девочкой». «Ну, бачив, раз». «И где они?» «Сюда их затягнули. А дальше я не бачив. Мне так нагнуться не судьба». Данила показал черным пальцем под потолок. «Баба их страшенная волокла, вось сюды под ноги меня утащила. Они сопротивлялись, плакали, да я помочь не мог. Там, огляди, не промахнешься, боли ничего не знаю». «А чего рахочешь? Сено хочешь?» «Хрипел, веревка горло давит». «Ясно, неинтересный ты». Сухощавый деловито взял свечку с полки. «Возьму?» «Да бери. Не жалко». Киловяз кивнул и показал Максимке глазами «иди, мол, за мной». Далее Сухощавый встал на четвереньки, выпитив костлявую дупу, и полез прямо под полок, у ног мертвеца, освещая путь свечкой и матерясь. Все было в паутине, шуршали в темноте крысы да косиношки всякие. Максимка нерешительно остановился у банной полки. Данила висельник более не обращал на него внимания и вновь погрузился в свой мир. Начал хрипло хохотать. как сумасшедшие хохочут. Не от радости, а так просто. Без света свечки стало совсем темно, хоть глаз выколи. Сухощавый недовольно крикнул из-под полки. «Ну ты где, малой? Долго тебе ждать еще?» Со вздохом Максимка полез под полок, в темноту, где уже вдалеке мерцал огонек свечи. Он полз, шустро двигая локтями и коленями по прогнившим доскам. «А куда мы, дядька Мирон?» «В баню ползем!» «Мы ж и так в бане!» «А ты кто, где мы за раз были, не бани даже, а предбанник? Баня-то настоящая, далей буде. До нее только доползти треба. Ты давай там, это, не теряйся, на свет ползи!» «Баня, предбанник, и о чем это он?» Максимка послушно пополз следом, собрав на себя всю паутину. Совсем рядом шмыгнула крыса. Ее собратья громко запищали из непроницаемой тьмы. Огонек свечи метался впереди, грозя погаснуть. Но Сухощавый прикрывал ее ладонями, ежеминутно оглядываясь на Максимку. «Ну ты где там, пацан?» «Да ползу я, ползу!» Максимка понял, что он устал. «Что-то долго они ползут, будто под землю давно ушли. Баня-то размером с пяток саженей, а они уж сколько здесь? Крысы давно умолкли, не слышно было ничего, кроме пыхтения киловяза. Только огонек свечной мечется, больше ничего не видать. Дядька Мирон!» «Да чего тебе?» «А где мы ща?» «В бане, ёб тебя за душу! Не вздумай только назад ползти, зусим потеряешься! Давай, ручками-ножками вперед!» И сам задвигался быстрее прежнего, так что не угонишься, хоть и хрыч старый. Максимка тоже поднажал, пытаясь не отстать от киловяза. Световой круг мелькал впереди, он, судорожно чувствуя уже боль в коленях, догонял старика и думал, что никогда больше под банный полог не полезет. Тут свет пропал. Максимка остался один в кромешной темноте, напоминавшей пустоту космоса. «Дядька, вы где?» «Заблукал, шоль?» — раздался смешливый голос киловяза. «Сюда и ползи, огузок!» Он рванулся на звук голоса и туда, где в последний раз видел свечку, и внезапно выпал из-под банной полки. Сухощавый помог ему встать, отряхнул со спины налипшую паутину. «А вот за раз мы в бане!» Увидев, куда они попали, Максимка захотел вновь забраться под полок. Перед ним была вроде как бывшая черная баня, только куда больше размером. Ее края терялись во тьме, освещаемой всполохами пламени, будто бы там вдалеке работал громадный сталелитейный цех. Но то было видно под самым потолком с черными закопченными досками, едва различимыми из-за повисшего здесь вонючего пара. А если опустить взгляд, наткнешься на бесконечный ряд кривых бревенчатых стен вдоль длинных банных полок, на которых восседали в ряд уродливые фигуры. Высокие, низкие, толстые, худые, но все как один потемневшие до черноты. Кажется, коснешься и рассыплются в пепел, как угли перегоревшие. Стены образовывали причудливый лабиринт, терялись в клокочущей вспышками пекельного огня полутьме, а сидящие внутри уродцы шипели и переговаривались в полголоса. Ополаскивали друг друга грязной водой, шаек и терли. Терли свои тела пенящимися обмылками, сдирая кожу до серого, вываренного мяса. Максимка, распахнув рот от удивления, глядел на ближайшего урода. Тот настолько настойчиво тер голову, что докопался до спекшегося белого мозга и шрудил в нем пальцами, покуда череп не зарастал обратно, и все начиналось сызнова. «За раз грешки все смою, да на небушко уйду. «Надо мне умыться по-людски, чтоб грешков не осталось, а...» — шептал другой посетитель странной бани, шоркая черную кожу на ноге так усердно, что обнажившаяся бедренная кость аж блестела, отполированная до идеальной белизны. «Ну чего ты не смываешься? Да она ж сама напрашивалась. Я ж на полшишака всего. Ну уходи же, уходи, оставь меня в покое!» Хныкал третий, поблизости пытаясь намылить огромного размера полусгнивший струк. Оттого так дюже воняло, что Максимку замутило. В дыры сливы стекала, закручиваясь спиралью, мыльная грязная вода. Кто-то хлестнул водой из черпака, на сапоги брызнуло. Сухощавый отскочил назад, брезгливо поморщился. — Под ноги гляди, малой, не то подцепишь еще чего. Гля якая, антисанитария. «Ёп их за душу, вымлетков поганых! И откуль вас сюды столько занесло? То было, одного в год пускают, и то под честное слово, то аншлаг прямо. Это шо? Души это, с пекла. Грехи отмыть пытаются. Коли кто отмоет, отмытарствует, те на небушка, а кто нет, сгорят, самим пеклом станут. Дядька Мирон, так это выходит, ребятишки здесь где-то? Стало быть, тут, кивнул Киловяз, внимательно разглядывая ряды черных стен и умывающихся посетителей. «Треба пошукать их скорей, покуль они сами умываться не начали». Представив малых, мальчика и девчонку, которые «моются», в подобной компании Максимка сглотнул и первым сделал шаг в деревянный лабиринт из перекошенных, склизких стен. Сухощавый хотел что-то сказать, предостеречь, а потом махнул рукой и направился следом. Максимка дошел до поворота, свернул наугад налево, пытаясь держаться подальше от банных полок, где, как вороны на шесте, сидели рядком моющиеся, стонущие, шепчущие под нос грешники. Свернул еще раз, третий шагнул за угол и оказался там же, откуда пришли. Он узнал широкую банную полку, из-под которой выполз 5 минут назад намыливающего конский струк уродца широкий слив для воды, напоминающий дырку отхожего места. «Ага, вон и как, да?» — хмыкнул за спиной Сухощавый. «Этак мы далеко не ушагаем, пацан. Давай-ка иначе сделаем. Э, слышь, малохольный, а где банник тут у вас? Али, обдери их хотя бы!» Грешник поблизости отвлекся от умывания своего хозяйства, испуганно поднял на них взгляд, только сейчас заметив. Глаза у него были выцвевшие от усталости и белесые, явственно заметные на фоне закопченной черной кожи. «Якая такая обдериха?» «Хозяйка бани, кретын! Жонка Банникова!» — прикрикнул на него Киловяз. «Шо ты, совсем разум потерял?» «А, хозяюшка! Дык там она, всегда направо сворачивайте». «У-у, я тебе!» Сухощавый замахнулся на него, грешник-насильник сжался, закрыв лицо руками. «И отколь их всех надуло-то?» — удивился Сухощавый. «Знать тут пекло ближе, чем я тумкал». «Пекло рядышком, ага, всего-то ничего», — подобострастно кивнул грешник. «Коль побачишь кого с начальству, кажи им, дядька, что я не насильничал ее, это самодайка сама хотела. Коли млять не захочет, кобель не вскочит, сам знаешь». «Хотел, як же, знаем мы вашу породу. Пшел под шконку, маркетун сраный!» Крикнул на него Киловяз, и насильник, смешно вертя закопченным до черноты задом, шустро заполз под полку, выглянул оттуда белыми вареными глазками. Сухощавый мстительно опрокинул шайку с кипятком. Вода брызнула вниз, ошпарила насильника, и грешный маркетун завопил от боли. Черная кожа сползала с него кусками. Ошпаренный дергался на полу, шипя и дрыгая ногами. «Пойдем, пацан, нечего тебе тут разглядывать». «А за шо вы так его?» «Знасильник он! Сам же слыхал! По делам ему гниди! Вообще нехорошая баня, я такого честно сказать. Ни разу не видал», — признался Сухощавый, шагая по коридору между сгоревших душ грешников и стараясь не наступать в лужи. «Коли есть где гиблое место, дык это оно. Видать, сквозняком надуло. То тут-то, малой, сдается мне, не сквознячок никакой. Я тебе кажу, а дырень цельная. Бачил этих уродов? Не должно их тут быть. Банник не допустил бы». «И банника, значит, нема?» — спросил Максимка. «Верно, верно. Сметливый ты, пацан». Сухощавый взъерошил ему волосы, непроизвольно повторив жест Демьяна. «Банника я покуда не наблюдаю, хотя он и должен всю эту погонь отсюда метлой гнать. Но обдериха, кажут, здесь, а... Ее и пошукаем. О, не твой ли дружок за нами увязался?» Максим оглянулся и впрямь. За ними аккуратно следовал соседка, прячась за углами и по-прежнему стараясь не показываться. В груди потеплело от благодарности. Он понял, что соседка последовал за ним едва ли не в преисподнюю, лишь бы защитить, уберечь от опасности. От избытка чувств Максимка даже всхлипнул, подавил подкативший горлу ком. «Никогда боли тебя... Страшидлы не обзову. Колобком разве что». Склизкий шар согласно подпрыгнул из-за угла и вновь пропал. Они шли по лабиринту из завалившихся на бок почерневших стен довольно долго. Максимка уже начал думать, что они заплутали. Не останавливаясь и не задумываясь, Киловяз всегда сворачивал направо, и таких поворотов было уже с десяток. «А может, грешник нас обманул?» — подумывал уже Максимка, когда они наткнулись на нечто новое. Стены расступились, и стало видно, откуда сияли вспышки пламени, похожего на вулканические взрывы. К противоположной стене необъятной бани с грешниками привалилась кособокая печь, огромная чернющая каменка. Из печного притвора полыхал жаркий огонь, озарявший все кругом красными всполохами. Воздух был пересушенный, драл глотку, будто сажей дышишь. Разом сперло дыхание, да и сухощавый закашлялся хрипло. Максимка отступил назад и даже присел на корточки, чтобы вдохнуть. Тут-то он и заметил шевелящуюся груду. Выглядела она настолько странно, что поначалу и не понять, что там такое. А когда разглядел получше, едва не блеванул под ноги от омерзения. Это были младенцы. Огромная куча мала слипшихся, сваленных кучкой младенцев. Да и не младенцев даже, а зародышей, с миниатюрными ножками, ручками, с раздинутыми маленькими ртами. Розовые глотки за беззубыми деснами издавали жалостливый плач, и куча перекатывалась туда-обратно огромным колобком, задевала краем горячий бок печи, и тогда в воздух поднимался смрадный запах горелой плоти, а нерожденные младенцы пищали в унисон. Сухощавый склонился, прижимая ко рту рукав, и прошептал в изумлении. «Ох ты ж, елки! Это шо еще за холера такая?» «Дядька, пойдем домой!» Мелькнула малодушная мысль, но тут Максимка вспомнил, что где-то здесь, в преддверии пекла, находятся двое малых ребятишек, ни в чем не виноватых. «Это и есть аборты, да, дядька Мирон?» — прохрипел он, осознавая значение недавно узнанного слова, и в ужасе глядя на кучу людских зародышей, слипшихся друг с другом, как пластилин. «Они самые аборты, мля! Ох ты ж, елки!» Весь словарный запас Киловяза куда-то исчез. Подобного кошмара и сам он явно не видывал за всю свою богатую биографию. Груда вдруг вздыбилась, как волна морская, и покатилась на незваных гостей прямо личиками по неструганным доскам. Сухощавый было выкрикнул какой-то заговор, но туша не шелохнулась, перла, как танк. Врезалась в Киловяза, приперев его к стенке. Тот сдавленно охнул. Когда груда отхлынула, на рубахе Сухощавого тут же распустились десятки кровавых бутонов. Точно множество маленьких ротиков выхватили по куску мяса. А слипшаяся груда повернулась, вякнула что-то и поплыла на Максимку. Тот, согнав оцепенение, сыпанул перед собой соли из кармана, как учил Демьян, но слипшиеся младенцы безразлично прокатились по рассыпанным кристаллам, как огромный слизень. «Беги, дурень, тут-то он, на своей территории!» Максимка было рванулся направо-налево, но аборты как-то хитро растеклись, беря его в клещи, хоть на потолок лезь. Вдруг перед искаженным постоянным плачем личиками подпрыгнул маленький склизкий мячик, и жуткая масса остановила свое движение. Суседка покатился сперва вправо, потом влево, а потом и вовсе закрутился на месте юлой, будто приглашая своих собратьев по несчастью в игру. Младенчики захохотали, да так, что у Максимки сердце пропустило удар, а суседка тем временем ловко перепрыгнул тушу и откатился вглубь деревянного тоннеля. Остановился, подпрыгнул на месте, мол, айда за мной, и кошмарное создание, состоящее из бабьих грехов, собралось обратно в кучу и поползло следом за новой игрушкой. «Пригодился! И Гоша твой отвлек!» — выдохнул Киловяз, потирая грудак. «Ну шо, пойдем глянем поближе. Чего там творится?» Печь, казавшаяся сперва нормального размера, все никак не приближалась, и стало ясно, что не печь это, а гора целая. А у подножия горы мелкая совсем, суетилась еще одна фигура. Тоже черная, тощая, в каком-то тряпье. Она, однако, отличалась от прочих грешников. Чувствовалась в ее поведении деловитая суетливость. Приглядевшись, Максимка увидел страшную бабу. Была она худая, как жердь, с желтыми кривыми зубами и зелеными глазищами, блестевшими в исходящем от печи свете. Одета не то в полотенце, не то в простыни, и совсем крохотная, что твой карлик. Максимка осознал, что тетка ростом ему по пояс. «Дядька Мирон, обдериха! Вон она, там она!» — воскликнул Максимка, указывая пальцем. Обдериха приоткрыла печной притвор кочергой, оттуда полыхнула пекельным жаром. Обдала всю баню так, что послышался гул пламени, а низкорослая баба никак не отреагировала. На морщинистом лице отразились все страдания пекла. И оттуда, из печи, раздались истошные крики грешников. Обдериха с удовлетворением потерла руки и направилась к странной дровяной куче неподалеку. «Вот так, вось и согрейтесь нонче». «Э, ты чего там творишь, курва?» — крикнул сухощавый. Обдериха оглянулась, ощерив густо облепившие десну зубы. «А-а-а, якие люди к нам с яви жаловали? Явился, не запылился, колдун-мледун. Знаем мы тебе. Ну ничего, скоро тоже там окажешься. Сгрызут плоть твою, черти, обглодают тебе до косточек, позабавятся с тобою всласть. Грехов-то на тебе поболе многих». Тут сухощавый даже разговаривать не стал. Достал чего-то из кармана, перетер, сплюнул в ладонь, с чертом, нырыбом, да промолвил два слова. Показал бабе кукиш с обгрызанным ногтем. Максимка удивленно наблюдал, как обдериху скрючило в три погибели, прижало к полу. Она заверещала жалобно, а Киловяз шагнул к ней и нажал подошвой сапога на голову. Склонился, спросил с кривой усмешкой. «Ты меня шо, попутала с кем-то, сука старая? Я Киловяз, а не струк собачий. Удавлю, сволочь!» И придавил сапогом так, что Максимка увидел, как маленькая голова обдерихи начала вжиматься в пол, как под прессом. А сама она заблажила, завизжала в ужасе. «Дядька Мирон, стой!» — воскликнул Максимка. «Ты чего, пацан, за эту суку вступаться вздумал?» Сухощавый обернулся, и Максимка понял, что теперь Киловяз совсем не похож на старика. Плечи его раздались, борода укоротилась, седина вся пропала. В общем, он словно помолодел, лет на 30. «Она, тварь такая, не зразумела, кто перед ней. Я с пеклом на вась-вась всю жизнь. А мне якая мразь указывать буде? Да угрозами кидаться, а? Да я ее...» «Стой, дядька, не трожь ее. Давай хотя бы побалакаем сначала. Мы с Демьяном так не делаем». «Да плевал я на твоего Демьяна». «А на меня?» — применил Максимка последний аргумент. Киловяз поколебался, зыркнул на него из-под бровей. Поднял сапог. «Лады, держи. Без знает, на кое она тебе сдалась». «Ну, хотя бы ребятишек спасти», — рассудительно сказал Максимка. «Или вы забыли, на кой мы сюда и залезли?» «И впрямь. Дурень я старый». Досадливо крякнул, будто бы помолодевший Киловяз, и тут же прикрикнул на скорчившуюся у ног паскудь. «Слыхала, шо пацан сказал? Где дети, сука? Признавайся, тварь, не то я башку тобе отвинчу!» Обдериха поднялась на колени, дрожа и пугливо зыркая мелкими, похожими на блестящих жужелиц глазками. Неказистая, страшненькая да горбатая, она чем-то напомнила Максимке знакомого полевика. Точь-в-точь, такая же обезьянка из мультика, только не рыжая, а чернявая, и вся растрепанная, со сморщенной недовольной рожицей. «Но глаза яркие, красивые», — не в попад подумал Максимка, — «зеленющие». «Вы его не слухайте, он вас не тронет», — стараясь не торопиться, успокаивающе произнес Максимка. «У нас в задоре девчонка пропала, Настюшкой звать, и еще хлопчик, как бишь его?» «Егорка», — буркнул сухощавый, с отвращением глядя на навью тварь, что сидела скрючившись и едва не прижавшись к пышущей и намирным жаром печке. Стоять рядом с печкой было, к слову, тяжко. Максимка вспотел весь с ног до головы и зажимал рот ладонью, чтобы не вдыхать горячий воздух, вонявший серой. «Вот, и Егорка. Не у вас ли они тут-то?» Обдериха гневливо открыла рот, будто бы для брани, но увидела зверское выражение лица Киловяза. В ее полубезумной голове явно некая шестеренка встала на нужное место и паскудь решила не связываться. Она ткнула тоненьким, как у ребенка, пальчиком за спину. «Того она! Где остальные дрова?» Максимка кинулся в ту сторону. У стены за печкой были свалены в неряшливую кучу никакие не дрова, а кости, пожелтевшие да поломанные. Каких тут только не было, и человечьи, и звериные, даже коровий череп обнаружился. Вот так дрова! Там среди костей, будто в шалаше, и прятались два маленьких тельца, прижавшихся друг к другу. Их глаза блестели от испуга. Мальчик и девочка в одном нижнем белье, грязные, как чертята, маленькие, как крольчата, и все в поту, будто из бани. Хотя, чего будто, с бани есть. «Настюшка, ты...» «Я...» — пискнула девочка. «Иди сюда, милая, я не обижу, и ты иди. Ты Егорка, да?» «Да, дядька». «Да какой я дядька? Идите, идите сюда. Вас родные обыскались уже. Домой вас отведу. Эх вы, лучше места заховаться не нашли, шоль?» — спрашивал Максимка, вытаскивая детей из костяного развала. — Ну вот и усё! Вот и конец тобе настал, сука драная! Зараз я тебе в рог барани загну! Любое пекло раем покажется! С предвкушением ухмыльнулся сухощавый, закатывая рукава и нависнув над Абдерихой. Та сжалась в комок, пугливо закрыла лицо маленькими ручками. Приготовилась к смерти, значит. Максимка, глядя на грязных дочерно детей, был, в принципе, согласен с Сухощавым. Ему тоже хотелось прибить мелкое чудовище. Но неожиданно для себя самого он крикнул. «Дядька Мирон, стой!» «Да чего тебе опять? Знову пожалел ее?» «Давай хотя бы выслушаем ее!» «Да-да, вы меня-то послухайте!» Затараторила Абдериха, утирая сопли. «Я зараз осознала усё. С всем согласна, миленькие. Порченная я». «В смысле порченная?» Хмурясь, спросил Сухощавый. «Ну, мужа у меня нема, значится, сгубили моего банник. Одна я осталась, вдовая, да никому не нужная. А одна баба в доме воз не едет, так скажут. Баню-то забросили, а печь-то горит, горит и разгорается. Раньше муж-то сам-то прикроет, то откроет, а я и так и сяк. А она, знай себе, пышет, шо горн твой кузнечный. И говорят оттудова, шепчут мне беспрестанно голосами разными. Ну я, и давай их слухать, дура. Баба ж я, вы меня пожалеете, ну, смени спросу нема». «Продолжай, говори». «Ну вот», продолжала Абдериха, боязливо поглядывая на киловяза и молодого знатка. «Они мне шепчут, значится, а я, дура, и давай прислушиваться. Распахни, притвор пошире, кажут. Я и распахнула. А они поперли, черные горелые, и давай по лавкам рассаживаться, да мыло требовать. Я туда-сюда, тут шайка, тут мочалка, да поди за всем успей. Уселась, притомилась, а оттуда с печи опять голос. Подтопи, говорят, холодно нам тут, я и подтопила дровами. Они говорят, ты чего, совсем дурная, кто ж пекло дровами топит? Нам плоти подавай до костей». «Я могилы разрывала, крыс, мышей, дохарей ловила, швыряла, а они больше, больше надо. Я и взъерепенилась тады, а мне-то говорю, а ну на кой? Они мне мужа и пообещали». «Мужа?» — одновременно спросили Сухощавый с Максимкой, переглянулись в недоумении. Максимка сжимал за плечи ребятишек, крепко, чтобы не сбежали куда. «Ну да, мужа!» — всхлипнула жалостливо Абдериха. «У меня ж мужика-то 20 лет и 1 год не было, как мой банник помер. Если бы вы, мужики, знали женскую тоску по сильному плечу. А они мне там из печки кажут, будет обе мужик, да такой, что ох, все бабы нечистые обзавидуются. Вот ей топить-топить, чтоб разгорелося». «А младенец-то откуда?» — спросил похолодевший от ужаса Максимка. Он даже прикрыл детям уши, чтобы не слышали, не знали того, что скажет Абдериха. «Да где тё-то моё? Баба нерадивая к повитухе придёт, та травками напоит, яким-нибудь штырём пошрудит, и баба плод скинет, а оно усё под половицы. А мне их жалко, шо ж я, бессердешная? Вот их и нянчу, я кое-никакое, а дитё. Я их, значится, в колобок скатаю, слеплю вместе, чтоб не разбежались, и баюкаю, песни пою, только младшенькой мой тоже голосить стал, мол, растопи печь, да растопи печь. Папку, видать, захотел, то души горелые, видать, в него вселились, чертями ещё стать не успели, а уже туды же хозяевам своим дорожку прокладывали». «Темнишь ты!» — с недоверием прищурился Сухощавый. «А дети-то тебе на кой сдались? Ты зачем, паскуда, с деревни Настюшку с Егоркой выкрала?» «Вот клянусь, не хотела я. Меня заставили!» — едва не завыла Абдериха, увидев мрачный взгляд киловяза. Мне в уши с пекла шептали, шептали. Я ж завсегда у печки слушаю их поневоле. Они говорят, плохо оно все горит, души в нем нет. Ты с душой чего принеси, свежего, мягонького, детского». «И ты принесла, значит?» — мрачно спросил Максимка. «С деревни украла». «Принесла, украла». Абдериха понурилась, сгорбилась. «Виновата я. Ну, хоть я сама туда, в печку прыгну». «Детей загубить хотела, курва!» — просто спросил Сухощавый, поднимая кулак, а Абдериха вновь сжалась в комочек. «Ну и поди в печь. В пекло тебе одна дорога, дрянь такая. Я хоть и сам грешный, но ты... ты...» «Дядька Мирон, а кто ж бани руководить будет?» — устало спросил Максимка. «Чего?» «Ну вот вы в печь, то бишь в пекло ее швырнете. Что с баней-то буде? Они ж сызнова полезут». Он кивнул на прикрытый сейчас притвор, откуда и впрямь будто раздавались человеческие голоса. «И эти уж никуда не денутся. И души горелые с абортами. Кто тут за главного останется? Так и продолжится ведь все». Сухощавый задумчиво почесал макушку. «Удивляешь ты меня, пацан. Откуда такой мудрости набрался только?» «От Демьяна. Он научил. Так значит, некого в бане главным поставить?» «Некого!» «А тебе мужа надобно?» — уточнил Максимка у Абдерихи. Та просто кивнула с потаенной надеждой. «И к чему ты ведешь, малой?» — прищурился Сухощавый. «Так просто мужа ей треба найти. Вот и вся недолго», — рассудил Максимка. «Тады и успокоится она, и притвор закроет, и счастлива будет. Бабского счастья шукает. Мужа ей треба. Она тогда ласковая станет, да? Вот и банник у нас буде. Всю тварь отсюда выгонит, да за печью проследит». Абдериха согласно закивала, будто не веря своему счастью, сжала мелкие кулачки. «Мужик в доме будет». «А где ж мы ей мужа возьмем?» — спросил Сухощавый, задумчиво потеребив бороду. «Есть одна мысля». Верный суседка вскоре привел висельника Данилу. Максимка сел подальше от печки, посадил ребятишек по бокам от себя. Те, в края соловелые, быстро уснули. Сухощавый сидел на корточках поблизости, курил махорку да отгонял изредка подползавших грешников. Те то ли клянчили чего-то, как деревенские алкаши, то ли просто жаловались. Абдериха же просто уселась у притвора, не замечая пышущего оттуда жара, и недоверчиво поглядывала на внезапных благодетелей. И впрямь, как маленькая обезьянка. Ее глазки мерцали зеленым, во вспышках исходящего из пекла пламени. Данила пришел, спотыкаясь, обтянущуюся за ним веревку. Обгрызенная суседкой, она по ниточке отрастала, становясь все длиннее, тянулась обратно к клятой балке. Домовой сразу укатился прочь, исчез с людских глаз. Висельник поглядел на людей, спросил. «Ну, где моя невеста?» Абдериха поднялась, распахнула объятия. Была она Даниле едва по пояс. «Вот же я, мой милый, суженый мой, приди ко мне, стань мужем моим!» Разглядев, с кем его решили сосватать, Данила поморщился. «А никого больше нету?» «Нету! Заткнись!» — шикнул на него Сухощавый. «Или хочешь вечно на полке своей дупу просиживать? Глянь, какие очи красивые, зеленые!» «Как у Аленки твоей. И это не млять». «Млять ты знаешь, где побачишь?» — вскинулся Данила. «Но глазки красивые, спору нет. Только уся страшная. Мужики, ну дайте невесту нормальную». «Молчи, дурак! Али в петле остаться захотел?» Разом зашикали на него Максимка и Сухощавый, подтолкнули к невесте. «Давай, сватайся!» Поняв, что иных вариантов у него нет, Данила кхекнул. Встал на колено, таким образом оказавшись с невестой на одном уровне. Абдериха так умильно заулыбалась, что мордочка ее скукожилась сотнями морщинок. «А кольцо? Кольцо-то есть у него?» — испугался Максимка. «Есть! Я припас!» — ухмыльнулся Сухощавый и вытащил из кармана два скрученных из рублевых купюр колечка. Сунул их Даниле. Абдериха сделала вид, что не заметила. «Это... будешь моей женой?» «Буду!» Громко крикнула Абдериха, и ее радостный возглас пронесся по всей бане, отразился от деревянных стен лабиринта. Грешники испуганно сгорбились на лавках, продолжая умываться. «Ну, тады благослови, навь брак сей, да люби ее я к себе, да еще пуще!» По-поповски забасил вдруг сухощавый, но не удержался, ввернул едкое. «Да пердоль ее як следует! Объявляю вас мужем и женой!» Тряхнуло всю баню, и даже сам воздух, будто само мироздание согласилось с таким раскладом. От Данилы повалил густой черный дым, а сам он стал усыхать и уменьшаться. Веревка упала на землю, сразу истлела. Когда дым развеялся, выглядел давешний висельник уже совсем иначе. Его всего сгорбило, скрючило, сажа отвалилась, обнажив морщинистую кожу. Ногти отросли и загнулись хищными крюками, а над клочковатой бородой только и зыркали огромные кошачьи глаза зеленого цвету. А прошлой ипостаси Данилы напоминала только длинная и переломленная в середине шея. «Кто в баню мою повадился без спросу?» — закричал новый банник, и грешники стали умываться еще быстрее. Лишь бы успеть смыть все грехи, пока банник не выгнал. «Ну-ка пошли все отсядова! Банный день в субботу по одному пускаем!» Банник схватил потрепанную старую метлу у стенки и помчался вглубь бани разбираться с непрошенными гостями. Оттуда начали выскакивать черные грешники. Все как один, они стыдливо сжимали промежность и пробегали мимо, ныряли с разбегу в печь, притвор которой заблаговременно приоткрыла Абдериха. Шустро так, шмыгали, один за другим, как пирожки на заготовку. Последними туда отправились клубы черного дыма, принимавшего будто человечьи очертания. Они явились от маленьких младенческих ротиков, Абдерихиного дитяти, которого банник яростно с матерком колотил метлой. «Верно! Туда вам и надо!» — с неприкрытым счастьем хохотала нечистая. «Я к вас, муженек мой новый, всех построил, всю тварь с дому выгнал, и дитя обратно в пекло, откуда вы явились!» Банник яростно махал метлой, выгоняя всех посторонних из бани. Сама баня уменьшалась в размерах, стены рушились, оседали друг на друга. Оседала и печь, из пышущего жаром вулкана она превращалась в обычную каменку. Когда последний грешник исчез в печи, Абдериха захлопнула заслонку, приперла крепче толстым бревном, да отряхнула ладошки. Путь из пекла был теперь закрыт. Разве что свистел из-под неплотно вставшей заслонки искрами махонький сквознячок. Сухощавый взял на руки уснувшего Егорку, кивнул Максимке. «Молодец ты, пацан! Уважаю! Бери Настюшку, да пойдем! Тут уж они без нас разберутся!» Спасибо вам, дякуем!» В унисон кричали им вслед банник и Абдериха. Ползти наружу с ребенком на руках оказалось еще сложнее. Максимке казалось иногда, что он потерялся под банным полком, застыл навсегда здесь, в густой тьме междумирья. Сухощавый изредка подавал голос спереди. «Сюды ползи, тут-то я! Ты только там, пацан, не потеряйся с девчонкой-то! Где я вас потом шукать буду?» «Добре!» — пыхтел в ответ Максимка и тащил за собой тяжелое не по годам тело Настюшки. Пожалел даже, что не взял Егорку. Тот похудее будет. Девчонка проснулась раз и захныкала, не увидев ничего, кроме тьмы. Максимка утешил ее, как мог. Спел песенку про «Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом». Когда они, наконец, выбрались из бани, на улице стояло утро. Раскинулась в стороны Беларусь, зеленая, шелестящая ельником и березами, с пятнами желтых одуванчиков и сиреневого чертополоха. Максимка уложил тяжелую Настюшку на ступеньку у гантака бани, сам сел, отдыхая после трудов. Хотелось спать. В увиденное этой ночью самому верилось еще меньше, чем в бестелят на скотоферме. Еще откуда-то взялось странное желание закурить, то ли от песни, то ли потому, что так всегда делал Демьян, завершив какое-нибудь дело. Помявшись, он все же спросил. «Дядька Мирон, а можно мне махорки?» «Табе!» — удивился Киловяз. «Не рано! Ай, ладно, я тебе не мамка. На, Умеешь хоть?» Максимка втянул дым, закашлялся, из глаз хлынули слезы. Сухощавый со смехом отобрал самокрутку. От шума Настюшка проснулась, распахнула глаза с длинными ресницами. Глазам не веря, посмотрела на рассвет. «Дядька, а мы не в бане?» «Да и кое тебе, дядька? Не в бане мы. Ща домой пойдем, к мамке твоей. Приснилось тебе? Ты спи давай дальше. Я уж донесу». «И мы с тобой, сынку, тоже до мамки пойдем». Непривычно ласковым голосом сказал сухощавый еще спящему Егорке. Тот пошевелился во сне, что-то угукнул. «Дядька Мирон!» — позвал Максимка. «Чего хотел?» «А мне-то чего зараз делать? Куды мне?» «Наставник твой, на кичи?» — деловито уточнил Киловяз. «Ага. Ну вот и будешь моим учеником, покуль его нет. Пошли!» Удобнее перехватив спасенного ребенка, Киловяз направился в сторону Задорья. Встающее из-за горизонта солнце ярко освещало сожженную деревню.